эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 18 декабря 2018 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, ведущий программ. И сегодня я нахожусь не один, естественно, а с Александром Жарковым. Здравия тебе, Александр. Доброе здравие всем. Александр, вы знаете, с разных сторон. И вот сегодня он предложил рассмотреть тему, как реализовываться во время квантового перехода. Ну, я думаю, что эта тема как-то пересекается со всем, что было до этого. Но, естественно, что какая-то изюминка в этой темке, я думаю, будет Александром показана. Само собой, возникает сразу мой вопрос. А что есть квантовый переход в твоем представлении? И что означает реализоваться? Я думаю, эти два вопроса ты так или иначе будешь затрагивать и нас не оставишь без ответа. А теперь, как всегда, я отхожу в сторонку и даю возможность тебе произвести доклад в этот мир для того, чтобы потом на основе этого твоего повествования можно было подключиться нашим радиослушателям к рассуждениям и обсуждениям. Сразу только уточню, что все вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Не к какому-то другому, а именно к Народному славянскому радио. И только на тех ресурсах, которые звучат так. Славрадио, одно слово, славрадио латиницей, .org. Славрадио.орг. Это официальный сайт. Дальше есть выпадающее меню. Там ищите беседка, чат. И, в общем-то, если вы уже зарегистрированы, то особо там мудрить ничего не надо. Пишите свои реплики, комментарии, общайтесь с друзьями. Если еще не зарегистрированы, один раз пройдите регистрацию, она очень простая, и все будет хорошо, замечательно. Также вы можете подписаться на новости, которые можете получать и знать, когда что у нас выходит. Если вы находитесь в канале YouTube, то в случае youtube.com, косая черточка, то есть слэш ее еще называют, и также латиницей «Славрадио», одно слово. youtube.com/славрадио. Вот эти два ресурса основные, где мы принимаем вопросы, реплики. Так что, если вдруг где-то в другом месте вы что-то пишете, вам не отвечают, то не обижайтесь. Это значит, вы где-то пишете на деревню дедушки. Ну вот, после этого объявления я перехожу в сторонку, как уже обещал, и передаю тебе микрофон. Пожалуйста, начинай, приступай раскрывать тему. Да, благодарю всем еще раз. Сегодня я поговорю о такой теме, животрепещущая, я уже вижу, практически каждый день кто-то об этом говорит, и куча разных информаций, книг, тренингов, ченнелингов, семинаров. Немножко хочу рассказать в ключе эзотерическом с точки зрения человека-практика и от обычного обывателя, который вообще ничего не понимает, и немного затронем параллель, как это все-таки, ну, вот человек говорит, ну как же, ничего не поменялось. И вот мы возьмем сегодня физические аспекты, которые, слава богу, современными учеными, которые интересуются правдой, доказаны, и мы приведем немножечко примеров. Поэтому давайте немножечко остановимся на том, что такое вообще плотности, как они повышаются, не повышаются. Об этом рассказывалось очень много, но так, в кратности. Вот мы, как принято, мы живем в третьей плотности. То есть, что это означает? Как это вообще проявляется? То есть, в принципе, по большому счету, человек живет инстинктивным выживанием или, там, в принципе, сексуальными побуждениями. Он верит, что он жертва внешних обстоятельств, потому что он использует свои 5 органов чувств. То есть, и хочешь не хочешь, он понимает, что вот только вот этот мир, который я вижу своими глазами, слышу, чувствую, трогаю, там одежда, вещи, люди, он существует. Другого не существует. Он практически не способен изменить свою жизнь. То есть он говорит, ну вот такие обстоятельства, ну чтобы кардинально все поменялось, и краски поменялись, и люди, и сущности, и все-все-все поменялось, это практически из разряда нереально. Ну и, понятное дело, им управляет социум. То есть в большинстве случаев это пространство социума, это пространство, как мы уже говорили в предыдущих лекциях, эгрегоров, формирование которых практически мы не можем выйти. И вот что происходит. Благодаря повышению частоты вибраций наша галактика выходит, как говорится, с вибрацией ночи Сварога, или простым языком, мы просто приближаемся к центральному солнцу ближе, соответственно, более высокие энергии, более высокие вибрации. Ну, в общем, веселее все проходит энергетически. Поэтому с точки зрения такого можно сказать, что ну, компьютерным языком пакеты обновления происходят быстрее, как говорится, и перепрошивка происходит быстрее. И вот сейчас происходит именно этот момент, и он постепенно-постепенно трансформируется. И в этот момент происходит уже трансформация человека в четвертую плотность. Это означает, что человек осознает, что создает реальность своими мыслями и убеждениями. В принципе, кстати, хочу многих обрадовать. Большинство слушателей здесь присутствующих, они уже частично об этом знают, слышали, читали, смотрели и других сказителей, и книги, и много чего. Обладают уже частично экстрасенсорными интуитивными способностями. Об этом мы поговорим далее. То есть они у каждого уже проявляются самопроизвольно. И многие приходят к осознанию. Вначале как люди, кто-то пугается, кто-то думает, что это плохо что-то. А потом мы должны понять, что это неплохо. Это естественно. И наши предки этим обладали, управляли. И это было нормально. Наша задача научиться в этом жить и управлять этим. И вот тут человек любит преобразование, он склонен, понятное дело, к бунтарству. Почему вот мы собираемся не в случае революции, а в случае понимания того, что так жить, как ранее, в иллюзорной реальности, ну, практически невозможно. И мы хотим узнать правду. Кто-то начинает копать, кто-то понимает, что была история, были какие-то высшие силы, были боги. Были технологии, люди там стреляли всяких артефактов, летали на космических кораблях, путешествовали по планетам, и доказательств очень много, и можно бесконечно продолжать. Ну, самый важный момент, то что вы уже как бы думаете в этой чистоте, и пользуясь своими способностями на благо человечества, или таким образом вы как угодно пытаетесь себе помочь и окружающие, то есть передаете знания, навыки, делитесь книжками, эфирами, тренингами, курсами, ходите, ну и так далее. То есть это уже, в принципе, происходит. И если вы видите количество единомышленников, если раньше там какие-то 90-е, это вообще чуть ли не запретная тема была. Потому что мы приходили как раз на этот рубеж, когда вот это темное время, оно заканчивалось. То сейчас появляется очень много литератур, всяких трансформационных игр. Сейчас очень много тренеров, мастеров. То есть если раньше ведущих людей можно там было отыскать в глубинке, сейчас маломальских там так называемых ведунов или эзотериков, их увеличивается. Мы сейчас не будем говорить о их качестве и осуждать людей. Ни в коем случае не надо. То есть это вопрос времени, это вопрос формирования и созидания. Но я сейчас хочу остановиться на понимании, как будет происходить процесс и куда он идет. Просто сейчас самое важное понять тот уровень, на котором вы находитесь. И дальше я проведу парочку небольших таких, ну, назовем это, я не знаю, скажем, микротестов или диагностик, чтобы вы сами для себя определили. Ну и вот когда мы переходим как человек пятой плотности, это человек, который живет открытым сердцем и полон безусловной любви к себе и другим. Я уже говорил в других эфирах о том, что в принципе у нас открывается самая у нас главная чакра, или так называемый наш главный мозг будет сердце. Это энергия сакральной божественной любви. Можно даже вас шокировать. На самом деле мы видим не глазами, не ушами, не видим, не слышим, а мы это все создаем и проецируем эту реальность через сердце. А глаза, уши, нос, рот и все остальные органы – это просто, как говорится, приемники, которые оперируют нашим главным, как говорится, управленцем нашей душой. Поэтому мы понимаем, что смертное физическое тело, оно превращается в бессмертное кристаллическое. Это то, что происходит сейчас, и мы об этом поговорим уже с научной точки зрения. Ну и для людей четвертой плотности – человек выглядит светящимся существом. Сейчас я уже встречаю в YouTube всевозможные разные ролики, когда там люди на улицах начинают светиться, их там снимают или они там проявляют какие-то паранормальные способности. Но и не только не в виде фотомонтажа и видеомонтажа, а именно реальности, которая есть. Ну и эти люди, они практически уже не видны людям третьей плотности. То есть они уже не смотрят там на войны, они не смотрят на какие-то переживания. Они живут в другой реальности, они живут в другом сознании, частота их не намного выше. Для того, чтобы это понять, мы будем проходить несколько уровней так называемого квантового сознания. И вот этот вот квантовый переход, он имеет просто частотные диапазоны, которые мы... Ну, это как радиоприемник с разной частотой. И вот, что же мы должны понять и те уровни пройти? В первую очередь, мы проходим первый уровень, как наблюдатель содержимого своего ума. То есть, сейчас большинство людей начинает переосмысливать даже пассивно свои мысли, чувства, эмоции, ощущения, ассоциации какие-то. Он понимает, что он больше, чем содержимое своего ума. То есть, есть мир, он гораздо больше, чем просто то, что мы знаем или нас научили родители, наши убеждения, установки, наши там личностные, межличностные, субличностные какие-то проявления. Мы понимаем, что один из ярких примеров, мне он очень нравится, проявление нас как абсолюта. Вот вы дышите, вопрос, ваш воздух, которым вы вдыхаете, на какой момент он ваш? Когда вы его вдыхаете, он в ваших легких, или когда вы его выдыхаете? Он как бы вроде бы не у вас, но уже он только что был у вас, этот воздух. Поэтому это же тоже была часть вас. Поэтому это такое, как говорится, многомерное пространство. Не говоря уже про волосы, которые выпадают. Ну и так далее. Поэтому мы единый организм. И повышая свою осознанность, каким образом мы дальше об этом тоже поговорим. Я более чем уверен, будет большинство вопросов именно на эту тему. Второй уровень, это, как говорится, забегая наперед, будет происходить следующим образом. Все мысли, чувства, эмоции, ощущения, ассоциации состоят из энергии. Когда мы начинаем понимать и ценить свои мысли, мы не будем разбрасываться словами, мы не будем смотреть там, или читать книги, ненужную литературу, общаться с ненужными людьми, или которые нас отбирают время, энергии, там, завидуют нам, имеют какие-то низменные качества или проявление каких-то чувств. Мы понимаем, что мы приумножаем энергию, мы делимся энергией, мы накапливаем энергию и мы находимся в энергии. Третий уровень квантового сознания – это когда мы становимся «я создатель того, что наблюдаю». То есть мы реально, сейчас нам, как говорится, воссоздают реальность по нашему запросу, но мы еще не совсем понимаем, как это делать, поскольку, я напомню, для тех, кто знает, не знает, может быть, это будет и новая информация, помимо нашего физического тела, как говорится, наши предки знали, что мы – это матрешка, есть еще тонкие тела. Это я, как видящий, могу сказать, сейчас их уже даже далеко не 7, и не эфирные, астральные, или там, как говорится, жарья, колубья и остальные тела, то есть, уже появляются и космические тела, поскольку частотные характеристики увеличиваются и открывается та сакральная память, которая была заложена внутри. И мы можем создавать реальность, но для того, чтобы создать что-то, нужно иметь все уровни. То есть вы должны и физическое тело создать, эфирное, астральное, ментальное, казуальное, будхическое, атмическое, ну и так далее. То есть вы должны на всех уровнях проявить свою мысль для того, чтобы оно проявилось. И уже следующий уровень сознания, к чему мы идем, и сама планета идет на всех этих уровнях. Это уже четвертый, пятый уровень. Это когда физическая вселенная состоит из энергии, пространства, массы и времени. Когда мы уже не просто думаем о энергии, мы являемся энергией, мы ощущаем ее, мы ее чувствуем. Сейчас мы энергию можем ощущать только в порывах, там, когда нам очень хорошо или нам очень плохо. Но мы вот понимаем просто, мы наполнены. Но мы не можем склассифицировать еще эту энергию. Когда вы начнете видеть эту энергию, я вам скажу так, вы можете реально понимать даже, какого цвета вам не хватает. Или какая энергия для вас поможет вам сделать существенный сдвиг. Поэтому вы будете сами интересоваться, кому помочь или у кого взять помощь, или какому мастеру пойти обучаться, или кого обучать. У вас идет потребность там, в продажах или еще в каких-то глупостях. Вы сами будете искать ту жизнь для того, чтобы проявить свое предназначение, о котором мы поговорим далее. Шестой уровень – это все взаимо, проникает все остальное, когда вы поймете, что все взаимосвязано. Опять же, наши космические законы, о которых я буду повторяться. Но когда вы поймете о взаимосвязи всего, что происходит в вашей жизни, и на энергетическом уровне, то тогда это уже более высокий уровень. Ну и последний уровень, то, к чему мы должны прийти, это высший уровень, который мы будем проходить очень-очень-очень долго. Ну, кто-то быстрее, кто-то медленнее. То есть это может быть и десятки, и сотни, может, и тысячи лет. Но мы просто говорим о перспективе. Когда мы понимаем, что все есть, как бы ни странно это ни звучало, все есть пустота. Когда, другими словами, все состоит из одного и того же вещества. Когда мы сливаемся. Причем многие не знают, почему-то воспринимают первичные формы материи, которых у нас 7. На самом деле наши предки прекрасно знали, что у нас их и не 7, а даже у нас чакральная система 9. Потому что цвет от красного до фиолетового имеет спектры. И снизу, и сверху вы еще знаете, что у нас есть и черный цвет, и белый цвет. 7 плюс 2, то итого 9. И вот эти уровни мы проходим. И вот что же происходит в этот момент, если мы возвращаемся к первому уровню. Обычный обыватель, который сталкивается в нашей реальной жизни. Повышается частота сознания, и автоматически, когда он просто ходит на работу, там, делает какие-то действия, он об этом не знает, не читает, может даже и читает. Или вы вот как слушатель слушаете, читаете, смотрите, но тоже ходите на работу, выполняете какие-то социальные роли. Но при этом вы понимаете, что процесс материализации событий, эмоций увеличивается, происходит гораздо все быстрее. И тут вытекает интересный момент. Это выполнение предназначения. И большинство людей, которые не проходят в ногу со временем планета Земля, она уже повысила свою частоту вибраций выше человечества. Обычно, кстати, наши предки об этом рассказывали в древних писаниях. И они говорили, что наши земли, на которых обитали, эволюционно проходили процесс таким образом. То есть вначале население, дети, ну то есть того, кто населяет эту планету, повышает уровень вибраций, потом поднимает сознание своей массой энергии самой планеты, и коллективное сознание планеты уже потом перетягивает сути и сущности разного вида и формы на тот уровень сознания или там пространство, которым уже владеет. Это нужно для того, чтобы увидеть какие-то новые возможности, способности, ресурсы, ну и так далее. То есть, поэтому смысл в этом есть огромный. Это поиск познания истины Творца. И вот человек, который не хочет познавать истину, не хочет развиваться, а истина у нас является в единении, в целостности, в энергии любви. Это у нас проявляется в следующем. Невыполнение предназначения. Итак, какие же аспекты являются выпаданием с потока квантового перехода? Я быстренько пробегусь. Возможно, если у кого-то есть, загибайте там все пальчики, зарубки делайте. Ну, я не думаю, что здесь большинство присутствующих это есть. Но тем не менее. Первое. Блокируется творческий канал. Если его не использовать, он закрывается. Нужно постоянно развивать креативность. Единственное решение – развивать способности творить, манифестировать, выводить за рамки своего восприятия. Простым языком представьте себе, что вот у нас, как говорится, высокочастотные ритмы, вот эта творческая энергия, которая сейчас идет, энергия сердца, энергия любви, энергия проявления, если вы ее не используете, если вы механически, как робот, рационально используете, или еще сейчас это вот модно, у нас система хочет нас заставить там чипизировать, там всякие электронные штуки, и потом через 100 лет, что вообще человека не было, были гомороботикс или гомотехникс, когда человек уже получеловек, полукомпьютер. То есть, естественно, это выгодно, и пытаются понять с помощью разных всяких всевозможных фильмов, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Но если вы не используете частоту, которую вам посылает планета Земля, вот, у большинства людей происходит следующее. Головная боль. То есть вам генерируют высшие силы и все, которые работают с высокочастотным диапазоне мыслей, творческие проявления, выполнение вашего предназначения, которое вы сами себе сгенерировали перед проходом в эту жизнь, в это воплощение. А тут вы отказываетесь от этого. Естественно, у вас появляются проблемы, ну и трудности физическом социуме у вас там, может, финансовые какие-то трудности или проблемы в личной жизни, но как явление вы не утрачаете способность творить. То есть ваш канал и чакральная система закрывается, и как следствие вы начинаете болеть. У вас пропадает страсть и истощается энергетика. То есть если вы не идете в ногу со временем квантового перехода, вы не хотите развиваться, вы думаете, ну так я же уже привык там работать, неважно, риэлтором, дворником. Ну это не означает, что не нужно работать риэлтором или дворником. Это означает, что вы должны это делать с любовью, с подходом, чтобы творение было, какое-то развитие. Любая профессия нужна. Другой вопрос, как вы ее создаете. Возможно, вы уже выросли с этой профессии, вы уже должны возглавить общественную организацию или там какое-то движение, течение, или строить экопоселение, или, я не знаю, допустим, даже пойдете там в правительство, к примеру. Но вы должны понять, что у вас эта энергия есть. То есть если вы не используете те потоки, которые есть, они у вас будут разрушать. Вся жизнь, она предсказуема, и решение вы ищете то, что поменяет вашу жизнь. То есть люди, которые ищут просто таблетки, они временно хотят там купить какую-то вещь, поехать куда-то, отвлечься. Они не хотят использовать энергии, которые дает само пространство. И как следствие, опять же, то же самое, болеют, разочарование. Поскольку они не проходят в этот частотный диапазон, происходит следующее. Деятельность не приносит удовольствия. Они, конечно же, сомневаются в своей ценности и задают себе вопрос, а заслуживаю ли я любви, ну или денег, счастья, там, отношений. То есть это был пятый пункт. То есть первое, блокировка канала, второе, пропала страсть. Третье, вы предсказуемая жизнь, день сурка. Четвертое, деятельность не приносит удовольствия. Пятое, вы сомневаетесь в ценности вашей жизни. Шестое, вы имеете чувство неудовлетворенности. Ну и седьмое, это чувство стопора духовного роста. То есть автоматически, конечно же, пространство будет вас выталкивать, и потом эти люди будут очень быстро уходить. Так устроено, что те люди, которые сейчас пробуждаются, они пропускают, они открываются. И как мы знаем, у нас идет энергия от Творца Всевышнего и от Земли Матушки. Эти потоки проходят вверх-вниз. Хотите, называйте их электромагнитным полем, хотите, как хотите, называйте. Мы сейчас не будем говорить о физических величинах. Я просто хочу сказать, что человек способен пропускать и производить энергию через себя. Это происходит через возбужденные мембраны в верхних чакрах над головой, после чего происходит притяжение и излучение мыслей. Этот импульс производит возбужденное сознание от личности к головному мозгу и наоборот. Мы этот процесс называем восходящие и нисходящие потоки. Когда мы начнем чувствовать данные потоки и ими управлять, поменяется структура осознанности, а также все то, что мы вокруг воспринимаем. И в данном случае первую простую, как говорится, диагностику, это то, что у людей сейчас проявляется понимание того, что те мысли, которыми они занимались ранее, они уже не радуют их, потому что эти потоки должны синхронизированы быть. То есть ваша деятельность будет не только на материальных каких-то вещах, или, к примеру, выполнение задач рода, если вы уже освоили, но это должно синхронизировать с вашей духовной эволюцией. Или вы очень творческая, яркая личность, вы думаете о самореализации, о своем эго как личность, но вы не думаете о семье, о ваших задачах, о каких-то более важных ценностях в виде совести. И поэтому это поле, оно влияет. И первые признаки, то, что сейчас происходит уже, ну, я уже говорил про лекции, тренинги, книги, это понятное дело. Нужно понять, что Матушка Земля, она старается помогать людям и открывает. Мы начинаем дышать вместе с ней. Мы должны научиться трудиться вместе с ней. Мы должны не просто добывать ресурсы и использовать их. Ну, вы, конечно, очень просто говорить, ну так, типа, электричество же просто в розетку, вилочку втыкнул и все. Нужно думать о технологических решениях, которых уже есть на сегодняшний день. И всевозможные решения, и солнечные, и атмосферное электричество уже есть, и всевозможные двигатели на магнитной катушке, и там те же двигатели Тесла. Ну, всевозможные процессы, которые помогут восстановиться планете Земля от загрязнения, от истощения ее ресурсов. И это каждого единоличная работа. Вы должны думать уже себе, как это воспитать, использовать эти технологии, которые уже есть и уже изобретены нашими единомышленниками на постсоветском пространстве. Вы их можете найти в интернете. Слава богу, уже даже они производятся и продаются. Вы поищите, было бы желание. Но это говорится о том, что сейчас общество начинает разделяться. И те, которые идут в ногу со временем, с квантовым переходом, они думают о экопоселениях, они думают о питании, они думают о технологиях, они думают о уборке мусора, они думают о мышлении, они думают о мировоззрении. И те, которые продолжают жить в системе, продолжают бегать по врачам, продолжают выполнять ту задачу, к которой они привыкли. И как это проявляется сейчас? Вот первое, что вы должны сделать, каждый день задавайте себе вопрос у матушки Земли. Вот вы просыпаетесь утром, у вас есть какая-то цель, ценность в течение дня. Просто задайте вопрос, что я сейчас могу сделать для планеты, вообще для человечества? Да это может быть что угодно. Вам придет ответ. Да просто улыбнитесь кустам, деревьям или покормите птиц, уберите мусор или сделайте, чтобы ваша деятельность была с любовью и радостью. И вы потом еще насажали деревьев и не мусорили, а развивались. И вам планета будет довольна. И вот, кстати, любая негативная мысль или действие, она превращается, как вы видите, количество катаклизмов, которые происходят, увеличивается. И сейчас уже в преддверии, как говорится, окончания года, вот подвели итоги этого года сейсмологи, количество землетрясений в этом году превысило все другие землетрясения в 3 раза. И сказали, это еще будет увеличиваться. Потому что сила мысли, она увеличивается, проводимость потоков, она увеличивается. И автоматически количество этих землетрясений, то есть высветление этой негативной вашей мыслеформы, которая накапливается от людей, от страданий, от войн, от проклятий, от финансовых пирамид, систем, от всего-всего-всего. Это просто начинает разрушать. Ну, простым языком, вот возьмем лампочку. Вот представим себе, что вот наша сейчас система – это лампочка. И вот представьте себе, что на лампочке были какие-то темные пятна. Ну, это наши мысли, негативные поступки, кармические и так далее. И вот мы, к примеру, берем и увеличиваем частоту, ну, количество, чтобы лампочка имела мощность больше люменов, то есть излучение происходило больше. И вот представьте себе, что происходит, вы видите, на эти темные пятна начинают проявляться на стенах. То есть если раньше они были такие чуть-чуть блеклые, то сейчас они высветляются. И поэтому то же самое происходит и на планетарном уровне. Земля пытается очистить себя, в данном случае, на всех-всех-всех-всех уровнях. Как это происходит в нашем физическом мире? То есть, что уже известно нашей науке и технике, как говорится. Современные ученые, вот я настоятельно рекомендую, посмотрите труды Валентины Юрьевны Мироновой. Она очень хорошо рассказывает и делает всевозможные заключения, мониторит выступления различных исследователей. И просто быстренько пробежимся. И многие другие пробежимся о том, что же уже у нас сейчас современная наука известна. И я хочу зачитать пару тезисов из ее выступления, вам будет понятно. То есть первое, появилась новая наука нейротеология, изучение духовной деятельности в тесной взаимосвязи с социумом и Творцом. То есть получается, что мозг ощущает разные реальности, метафизическая высшая реальность такая же, как и физическая. Я как эзотерик могу сказать, и об этом говорил в предыдущих выступлениях, слава богу, уже ученые доказали, что клетки мозга и мы находимся одновременно в 12 измерениях. То есть есть такие же вы, еще в 11, и вы там что-то делаете. Пока это, к сожалению, еще определить никакими приборами нельзя, но видно, то есть расслоение деятельности происходит. И уже ученые понимают, что мы являемся гораздо больше, чем тем, что есть. Происходит у нас позитивная мутация. При этом физика уже признала сверхразум, то, что есть Бог, единая разумная сила, единое поле сознания. Уже там и бозоны Хиггса описывают, ну и не только. То есть это уже есть, это доказано. И многие вещи описаны, которые у нас есть. Например, все те аспекты физические, которые были известны. Вот у нас что? Все там константы, постоянные, в том числе и скорость света. Оказывается, это не совсем так. Все сейчас меняется, потому что вот Альберт Эйнштейн, о котором говорил, жуткое дальнодействие, он описывал, что любая квантовая частица способна изменить другую квантовую частицу на расстоянии очень много световых лет. Так оказывается, голландские ученые все лишь пару лет тому назад доказали и вообще поняли, что скорость света, она бывает разная в разных состояниях. Мало того, у нас уже буквально в 96-м году Николай Дмитриевич Колпаков открыл поляризацию ионные волны, или так называемый эфир, который был в таблице Менделеева еще ранее. В первый, кто хочет, может посмотреть, об этом почитать. То есть мы понимаем, что в принципе это уже проявлено, мы уже сталкиваемся и начинаем об этом осознавать. То есть, представляете, да, до этого раньше все жили-жили, писали книжки, учебники, додуматься как-то не могли, что у нас тут эфир есть, или что скорость света бывает другая. А вот тут вот взяли мы и додумались. То есть это происходит, и мышление, вот эти уровни квантового сознания у людей проявляются. Мало того, происходит следующее. Информационные поляризационные волны передаются мгновенно. Об этом доказано. Сейчас строят квантовые компьютеры и начинают показывать о том, что ну вот есть такой эффект. И человеку, как говорится, для того, чтобы познать вот все то, что происходит во время квантового перехода, как мы уже говорили на всех предыдущих лекциях в ведической традиции, это называется так называемый «золотой путь», когда мы эволюционируем в более духовные уровни. Проходя белый путь, высветляем в себе плохое и приводим его в свет. Нужно приобрести себя в состоянии внутреннего равновесия, физического, эмоционального, ментального, духовного. Это необходимые условия для гармоничного проистекания этих энергий. При этом, вот для тех, кто не понимает, уже современные тоже ученые пересматривают и теорию гравитационного поля. Мало того, это, как говорится, сейчас есть очень много труды, я настоятельно рекомендую почитать Джо Диспенза, который рассказывает великолепные труды о том, как сила мысли влияет вообще на нашу метафизику. И если мы говорим об этом, уже ученые доказывают о том, что любые объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Это доказано. И процесс мышления испускает и поглощает, излучает электромагнитное и гравитационное поле, поляризация волн в том числе. То есть это говорится о том, что у нас есть материя Бога, и мы, как говорится, в нем живем и находимся. Мало того, через сознание человека проявляется духовность в физике. И у нас вот этот вот барьер мудрости, он открывается. И он открывается через сознание, как гравитация, магнетизм является квантовой энергией. То есть по факту вот вокруг нас это клей существующей жизни, есть формула нашей жизни. То есть это наше сознание. Как мы уже говорили, наши космические законы, просто они уже описаны, формулы, они уже описаны, они известны. Первое, это сознание управляет материей. Все, это доказано. И вот как это было, второе, это вся материя состоит из света. А теперь ответим на вопрос, так что же такое физика? Ну, если мы знаем те вещи, все, которые мы знаем, суть всех вещей, она разделяла духовность и понимание. То сейчас, если вы не обладаете пониманием духовного мира, вам очень будет тяжело строить компьютеры, развиваться. Вы говорите, ну как же строят, ну мобильные телефоны же работают, компьютеры еще работают. Но вы знаете количество поломок, глюков. И уже были случаи, когда во время землетрясений и вспышек на солнце целых регионах вырубался интернет, просто он переставал работать. Потому что частота даже той же высоковибрационной оптоволоконной сети не позволяла пропускать это. И в данном случае ученые над этим ломают голову и понимают, что изучение квантовых структур приводит к новым законам. Если мы их не будем понимать, то еще чуть-чуть оно будет работать под другим. То есть мы понимаем, что у нас есть божественная материя, которая имеет эволюционировать. Как это проявляется у обычного человека? Ну, вот обычный человек, вот он не знает и не понимает. Оказывается, независимо от того, знаете вы, не знаете вы, ученые австралийские провели уникальный тест. Они брали и проанализировали, что появилась новая ДНК-структура, ну, так называемая I-motif, в живых клетках. Ее фрагмент выглядит как скрученный узел. В данном случае оказывается, что вот эти макромолекулы непосредственно внутри ядер живых клеток. То есть фиксируется разматывание, раскрутка вот этих всех тех сакральных наших знаний, которые были ранее. То есть спящая ДНК, она посыпается постепенно. Независимо от того, занимаетесь вы, не занимаетесь вы. Это происходит системно на планете. И самое интересное, что в данном случае, когда происходит вот этот вот процесс, двойная ДНК содержит 64 кодона, благодаря которым происходит взаимодействие. Так вот, если наше предположение, что вот эта узелковая ДНК имеет 81 кодон, и это просто шикарно повергло в шок всех уже существующих физиков, генетиков, в данном случае меняется абсолютно все, в том числе китайская книга перемен основана на 64 гексограммах, и это было организовано 64 кодона. И об этом знали и майя, и, там, и многие другие. Но об этом сейчас очень хорошо рассказывает профессор Горяев в своих книгах «Волновой геном». Настоятельно рекомендую. То есть это уже, то есть вы ходите сейчас на работу, и у вас пассивно уже раскрываются способности, но вы еще просто не умеете ими пользоваться. Знаете, это как вам подарили дорогую машину, вот она классная, она там очень быстрая, вы там нажимаете на педальку, она там за 3 секунды едет там 100 километров. Но вы не умеете пользоваться, вы научились там на Запорожце или на велосипеде ездить. Вы не сможете быстро использовать все, вот эти, как говорится, преимущества того, что вам уже есть, то, что вам дали. То есть из вот этих вот клетки, которые у нас были ранее, и у кого-то еще есть, у кого-то это происходит быстрее, медленнее, вот эти 64 единицы генетического кода, которые называются кодонами, то есть это ну, так называемая единица генетической информации, происходит преобразование. И вот это вот преобразование, чтобы сильно там не грузить, как говорится, вас терминами, происходит следующее. У нас происходит преобразование, и это уже фиксируется даже частоту вибрации самого ДНК. И мы понимаем, что если раньше уже явление фотоэффекта ДНК доказано, то оказывается, получается, что мы являемся природным светом. И вот то, что было ранее известно нашим генетикам, как мусорная ДНК, оказывается, это наше проявление многопроявленное, в том числе и связь с природой-матушкой, с камнями, с растениями, и это многомерный опыт прошлой жизни, и эта информация ежесекундно работает. Но мы ее просто не можем в нашем уровне сознания пока что увидеть это. И только через расширение уровня вашего сознания происходит процесс, ну, понимания. И вот получается, что хорошо, у нас получается расширяется ДНК. Это означает, что это дает для нового типа ДНК? Это изменение кода Бога. То есть уровень пространства меняется. Соответственно, если мы являемся частью Бога, то есть, значит, уровень сознания пространства меняется. Если мы это понимаем, у нас вот это происходит позитивная мутация, и вот эти вот узлы формирования и растворяются, формируются снова и снова, требует особое последовательное внимание нуклеотидов. Я сейчас немножко расскажу, чтобы не говорить о физических или генетических аспектах. Это говорится о том, что если вы делаете правильные действия и фаза вашего жизненного цикла клетки идет активная считка генетической информации, простым языком, там есть программа, заложена внутри ДНК-код, восстановление вот этих вот всех поврежденных, поломанных, спящих ДНК, которая помогает и раскрыть способности, и раскрыть работу с потоками, раскрыть работу с генами, с родом, с космическими сутями. А поскольку мы едим генномодифицированные продукты, которые блокируют нашу ДНК, поскольку мы не занимаемся энергетическими практиками и не восстанавливаем поврежденное, кто-то ругается матом, и уже доказано, что мат разрушает, кто-то имеет вредные привычки, и он уничтожает те наработки, которые есть. И процесс активизации его способностей во время квантового перехода, который вот так вот бери, тебе энергия, Земля, матушка, дает, бери, пользуйся, он просто не использует. Он просто не использует. В момент, когда ему дает энергию, вы можете видеть клеточный уровень. Скажите, ну зачем мне видеть клеточный уровень? Так вы можете сами себя исцелять. Вы можете диагностировать проблемы, вы можете понимать, что вам нужно, что вам не нужно, что вам интересно. На другом уровне можете смотреть, переосмыслить свое поведение и взаимодействие с людьми. На каких уровнях у вас основывается, когда вы будете видеть энергетику и будете понимать, как работают чакры, на каких уровнях у вас есть какие-то задачи или что вас прельщает в том или ином сотруднике, в коллективе, в компании, в отношениях. И это все на микроуровне благодаря нашей ДНК. И вот эта ДНК, она самостоятельно включает и отключает гены. И влияние на считку генетической информации в целом в теломерах, генетических маркеров, связанных со старением, так называемая теломераза, кстати, помогала канцерогенезу, онкологии. Простым языком сейчас происходит процесс выключения гена смерти. То есть вот это вот ошибочное копирование, оно уже по-другому начинает работать. Вы говорите, ну так что, сейчас все не умирают? Да нет, еще умирают, потому что еще полностью системно люди не восстановили те уровни, и благодаря всем перечисленным ранее аспектам они продолжают это делать. И получается, что на клеточном уровне уже проявляется следующее. Вот эти узлы включают генетические программы разных болезней, онкологии, особенно в случае стволовых клеток. То есть получается, у нас появляются метафизические аспекты. Мало того, что мы понимаем, у нас повышается осознанность, у нас и ученые признают все эти аспекты, у нас еще проходит процесс перестраивания, процессов старения. И когда мы понимаем, что это нормально, это повсюду, у нас появляется вот эта позитивная мутация. И цель позитивной мутации, как бы странно ни звучало, это новый водород. Он начинает эволюцию ДНК, которая проявляется в новом генетическом коде, распространенным повсеместно, и все вместе рождает новый этнос. То есть вы должны понять, что макромолекулы нового типа – это своего рода атомное реле, переключатели, передающие энергию из звеньев для физики сознания. И, как говорится, сфотографировать тень атома с помощью исследователей, и это уже произошло. Химическое давление преобразует геометрию молекул в новые электронные конфигурации. Заметили, у многих давление начало скакать, потому что у вас происходит перестроение. Но если у вас было очень много поврежденных ДНК структур, молекул на клеточном уровне, у вас происходят эти процессы, естественно, они могут болезненно, у кого-то даже очень болезненно. Свойства вещества меняются в зависимости от расстояния между атомами. И поэтому, естественно, мы понимаем, как тело насыщается ему нужной энергией, субстанцией, зарождается новая органика. И это уже сейчас. Резонанс Шумана, так называемая частота планеты Земля, которая была константа 7,8, обеспечивает полный букет болезней. Инфразвук частотой 7 Гц смертелен для человека. То есть мы, в принципе, ранее жили в программе спящего. Мы ранее жили, в которых у нас не могли открыться эти способности, там единично они проходили. А сейчас частота повышается, и она повышается стремительно, она повышается и 15, и доходит, и 16, 17, и когда во время вспышек и 30, и 40 происходит. И это уже говорится, что оно переходит на уровень второй октавы. Это когда на клеточном уровне у нас есть энергия для того, чтобы мы могли использовать все те сверхспособности, которые есть. Доказано, что смерть активирует гены, которые обычно работают в эмбриональном периоде, только для формирования эмбриона. То есть, еще раз, они включаются после смерти. У человека более развитого с эволюционной точки зрения есть такие клетки. Тело всего лишь сосуд, а не наше сознание бессмертно. То есть, поэтому нужно понять, переосмыслить. Нужно не стареть, а молодеть. Наши предки учили. Бессмертие достигается путем желания творения и благодеянием, радованием, ладованием, жизнедеятельностью, ну и высшее совершенствование. Ну, как вы уже поняли, вот эта позитивная мутация у нас формировалась и появился новый закон сохранения энергии. Как говорится, все поменялось по-другому. У нас в квантовой физике уже у частицы нет строгого определенной энергии. Она может менять в зависимости от позиции, куда она, в какую сторону двигается. Доказано существование частицы, являющейся собственной античастицей, частицы ангел, пришедшей на смену частицы Бога, спустя 80 лет после предсказания физикой доказали существование майроновского фермиона, то есть открытия, которые были и сейчас показывают, что все дуально. Те космические законы, которые заложены в знаниях наших предков, они есть и они работают, и они сейчас доказываются. Если не говорить о физических аспектах далее, промотаю, я просто хочу сказать, что проявляются такие параметры, как квантовая гидродинамика. Впервые получен жидкий свет. При комнатной температуре обычный свет всегда движется по прямой, поэтому наши глаза не могут видеть объекты за углами. Но свет может вести себя как жидкость, обтекая объекты, и это состояние называется конденсат Бозе-Эйнштейна при комнатной температуре. Понимаете? То есть это соединение и на энергетическом, на световом уровне происходит. Вилочковая железа – наша точка счастья. Нашего тела. Форма вилки с тремя зубцами только для здоровой железы. Поврежденная железа имеет форму бабочки или паруса, к примеру. И вот вилочковая железа, имя тимус, с греческого жизненная сила. Центральный орган иммунной системы заведует иммунитетом. Иммунитет это и сознание одно и то же. Тимус это школа ускорения обучения клеток иммунной системы. Формирование. И вот вилочковая железа замедляет ход биологических часов. Она, включая старение, у нее свой цикл развития, это центр высшего вдохновения. Не выносит стрессы, она рассасывается и умирает. К вопросу, почему железа практически не сформирована у большинства людей. Ну вот подумайте, потому что вы живете в стрессе. И в настоящее время, я уже говорил, открывается энергия сердца, энергия четвертой чакры. Любви и понимания, причем активизация может сопровождаться и тоска, и страх. Ну, выходит весь этот негатив. То есть, когда четвертая чакра начинает открываться, тимус начинает расти. На более поздней стадии это видно по томографии, это тоже доказано. Рост вилочковой железы бывает связан с болями в груди, удушьем. Состояние, похожее на симптомы бронхита, врачи ошибочно ставят диагноз грипп или пневмония. Если, конечно, действительно не болели гриппом или пневмонией. То есть это реально, это уже происходит сейчас. После открытия четвертого центра все чакры объединяются в сердечной. И это уже есть в этом подтверждение институтом математики сердца. Представляете, уже даже такое есть, и такая инстанция есть. И даже о том, что вы это не знаете, оно присутствует. уже подтверждена разумность сердца, парадокс в том, что после зачатия у зародыша человека сначала формируется и начинает работать сердце, а потом мозг. У сердца есть свой маленький мозг из 40 тысяч клеток. Кардиологи знают об этом. Сердце генерирует самое мощное энергетическое поле вокруг человека. Из двух торов. Меньший тор, большим, и оси совпадают. Таким образом, мы понимаем, что у нас сейчас формируются последние главные энергетические аспекты пространства Меркаба. То есть это в центре тороидального поля сердца квантовый двигатель, как говорится, наш двигатель нашего ДНК. И физики строят молекулы света. Это происходит куча событий, которые есть уже, они есть, каждый день происходят. Открыта необычная форма света, чья угловая скорость меняется с шагом в половину меньше минимально допустимого значения, диктуемые постоянными. Открыта новая световая материя, и это пошатнуло фундаментальное представление физики, и это только сейчас. Вы говорите, ну и что, ну открылась до материи, да какая разница, я же-то живу и продолжаю жить. Это означает, что это только эти энергии сейчас заходят. Они потом будут работать, взаимодействовать с вами, с вашим физическим телом, реальностью. И вот эти вот процессы и на металлах, и на пространственном ориентации, на устойчивость ядер, на устойчивость... Это все синхронно происходит. Мы своим сознанием влияем на процессы оздоровления и омоложения. Единое поле сознания постоянно преобразовывается. На чем мы фокусируем внимание, на том и реагирует на нас. Подтверждение – это классический эксперимент, в результате проявляется всегда одно и то же. В результате простого факта и наблюдения световая волна исчезает и превращается в частицы. Если не вести наблюдение, то на фотобумаге проявляется след волны. Этот физический феномен получил название «эффект наблюдателя». Это есть. И на квантовом уровне материя реагирует на внимание человека. А вы подумайте реально, о чем вы думаете в течение дня. Вы готовы к переменам глобального уровня? Вы готовы к принятию перестроения своего тела, своей физики, своей генетики? Фундаментальное открытие – это гравитация, это квантовое взаимодействие, вызывающее запутанность, это взаимодействие этих уровней. И космическая лаборатория гравитации – это система трех пульсаров, которая оборачивает вокруг своей оси 366 раз в секунду. И об этом, кстати, наши древние предки говорили во время знания мерных величин, когда мы начинаем изучать время, изучать непосредственно измерительную систему славянскую. Мы об этом понимаем, и об этом было известно 40 тысяч лет тому назад. И вот, чтобы подытожить, как говорится, физические аспекты и квантовой конгерентности, и всевозможные исследования, их вообще практически очень много, вы можете об этом ознакомиться, вы должны просто понять, что сейчас в... В нашей жизни вступает новое состояние в результате эволюции человека. И это проявляется следующим. Когда мы это начинаем понимать, происходит большая-большая трансформация и происходит быстрее пробуждение ученых, быстрее пробуждение открытий. Наша чакральная система начинает работать быстрее. Как это можно сделать обычному человеку? Напоминаю, что у нас идет поток сверху и снизу. Есть люди, они сейчас делятся на 4 категории. Первая категория – это те люди, которые просто родились, они себе живут и выполняют какие-то материальные задачи. И познают нижние потоки. В принципе, и верхний поток у них присутствует, но они им не управляют. В большинстве случаев эти люди приземленные. Есть люди, которые пытаются реагировать, и они думают о высоком. Они из высоких миров, задач, но они еще не пробудились. То есть они используют только верхний поток, они там не, им не нужны ни материальные, ни вещи. Они думают, что все должно быть хорошо. Но при этом нужно как-то жить в обществе, в котором должно быть все хорошо. И если вы знаете, во всех трудах, когда описывали древние города Дарии, Тартарии, они, наши предки, были достаточно состоятельными. Только тогда, когда вы не имеете потребность на первых уровнях животных инстинктов, вы можете заниматься духовным и творческим развитием. Это логично. И поэтому работа с восходящим потоком, она обязательно должна работать с нисходящим потоком. Как это происходит? Вы сознательно представляете и запрашиваете, что энергия от космоса идет через вас. И энергия от Земли, вы благодарны этому, тоже идет через вас. И вот третий тип людей, который это понимает, он уже занимается энергетикой. Кто-то это называет живо, кто-то называет рейки, кто-то еще какими-то словами. Не имеет значения. Когда вы просто-напросто берете и эти потоки начинаете направлять то в одно направление, то в другое направление. И кто-то направляет это в виде пасов, кто-то направляет в виде всевозможных заклинаний или рунических конструкций. Ну, главное, мы направляем эту энергию. И это третий тип людей, которые пытаются изучать. Так вот, человек, который будет жить во время квантового перехода, он не просто пользуется этой энергией, он направляет эти потоки, соединенные уже в точке Земли, где есть катаклизмы. Он сознательно направляет эту энергию как проводник через себя лучом в места для материализации тех или иных событий, для подавления какой-то агрессии, для создания обстоятельств, при которых будет восстановлена справедливость, будет восстановлены климатические аспекты, для материализации каких-то событий на всех уровнях. И это есть работа, которую нужно осуществлять каждый день. И такие люди будут проявляться каждый день. И если мы вот говорим о вот этих вот двух потоках, то вы должны понять, что эти потоки между собой, они на уровне сердца распределяются и распределяются на уровне наших плечевых суставов, то есть наша бесконечность. И мы понимаем, что мы должны это делать. Обычный человек, который находится, он говорит, ну хорошо, допустим, это так, проходят какие-то потоки, я, допустим, буду своим сознанием. Причем вас же никто не заставляет, если вы будете это делать хоть минимум час в день, просто едете вы в метро, в маршрутке, где-то там еще в машине, вы просто едете и представляете, что вы светом проводите ее через себя, и как вспышка в ваше поле, радиус, желаете счастья, осознания, пробуждения, и потом уже своими действиями это показываете, доказываете, то, поверьте, пространство поменяется. И вот эти энергетические центры сейчас, которые у нас активизируются, они нам помогают. Я вам уже рассказал физический аспект. То на энергетическом аспекте у нас активизируются космические чакры, которых уже далеко даже не 9 и далеко даже не 13. У нас космические чакры активизируются, их основных 23, и работа еще боковых, периферийных, их происходит порядка. У кого-то их 37, кто-то больше занимается, их 64, кто-то более профессионально, если со вспомогательными, 144. Это проявляется в виде количества энергии, количества запоминаемой информации, количества знаний и навыков, которые вы можете использовать, ваша эрудированность, ваша интуиция, ваши чувства. И многие не понимают, запутано, даже когда вы читаете о чакральной системе, там кто-то пишет, цвета поменяются. Да, они будут меняться, когда вы переходите на более высокие вибрации. Вот детки, когда рождаются, к примеру, чакра сердечного цвета, они уже начинают ощущать мир гармоничным. Они уже не разделяют его дуальным. Они принимают любовь таким, какой она есть. И они пытаются проявлять ее. Они хотят безусловного принятия их. И если ихняя вибрация уже отличается, то, допустим, раньше наша сердечная чакра была зеленого цвета, к примеру, то их уже она розового. И это означает, что мы можем преобразовать это и дойти, произойдет такая так называемая трансформация и трансмутация. И вот если мы говорим, вот эти вот потоки, энергетические узлы, которые между собой соединяются, раньше в славянстве их называли стогнами. И, ну, кто-то иногда это от слова пути, улицы, перекрестки. И всего насчитывалось 181 стогна, из которых 37 было основных и 144 вспомогательных. И они формировали у нас так называемые кресты. И формировали 9 энергетических центров, которые, кстати, являются самым крупным и энергетическим проявлением. Поэтому самая ваша задача, важная, которая есть. И об этом, кстати, между прочим, в китайской медицине и там, допустим, китайцы, они джэнь, сю терапии, используют эти точки и по сей день лечат. Кто-то знает мармама-юрведы. И это означает о том, что все ваши болезни, которые сейчас проявляются без знания повышенной энергетики в своем теле, они будут усиливаться. И наша задача максимально проводить количество света через себя, через вот эти вот 7 струн жизни, узлов образуют энергетический каркас тела человека. И при выполнении всевозможных упражнений происходит энергии Земли и космоса и дают нам огромную-огромную энергетическую силу. Понятное дело, таких техник очень много, вы можете посмотреть и всевозможные техники Спаса, всевозможные техники Живы, всевозможные техники Белояра или славянской Здравы. Кто-то хочет, может попробовать это через йогу, через цигун. Самое главное, чтобы вы научились сейчас управлять этими потоками и чувствовать эту энергетику. И когда мы создаем поток этой энергии и чувствуем ее, наше пространство будет меняться, общество будет меняться. И самое важное, научиться понимать, что вот этот вот поток, он идет у нас по позвоночнику. И у большинства людей сейчас начинает перестраиваться, во-первых, костная система. Там находится память всей нашей жизни и наших жизней. В том числе это основа рода, родовой системы. А если у вас есть ненависть к роду, к родителям, родным, близким, во время квантового перехода у вас с позвоночником будут проблемы. Вам надо просто начать работать с родом, если вы не хотите, чтобы и генетические проблемы, и физические проблемы давали вам о себе знать. Поэтому прохождение этих потоков, они будут раскручиваться и стараться повышать энергии вибрации сознанием, представлять себе, что вы думаете не только о каких-то материальных вещах, а пытайтесь больше дать любви, пытайтесь больше, задавайте себе вопросы, а могу я что-то сделать лучше, улучшить, изобрести, нарисовать, создать, вспомнить, осознать, будь то там научиться играть на гуслях, вышиванки делать или сакральные обряды, обереги, познайте. Да на крайний случай я вот настоятельно рекомендую, так как говорится, с чего начать? Вот вы говорите, ну да, Александр, классно, да, вот мы понимаем, читаем, а с чего начать? Ну отлично, вот сейчас, если вам нравится календарь, как говорится, у нас скоро по григорианскому календарю Новый год, ну возьмите, если вам легче по этим старым традициям и парадигмам, с Нового года, с 1 января возьмите славянский календарь, скачайте, возьмите праздники, начните их познавать. Благодаря знаниям наших предков, благодаря использованию традиций праздников, вы можете испытывать работу и с потоками, и для восстановления ДНК, и восстановления физического тела, и восстановления энергетики в чакрах, и восстановления космических тонких тел. Об этом рассказано, об этом доказано, и очень многие наши предки об этом предсказывали, что наш поток будет усиливаться. И вот по каналу позвоночника, так называемый канал Сушумна, он еще называется, выравниваться будет энергетический баланс, и у человека будет повышаться температура, как электричество будет гулять. Вы не будете, вам не будет испытывать холода. Когда у вас в руках, ногах холод, у вас заблокированы каналы первые и вторые врата. У вас нет связи с родом, нет связи с вашей энергией творения. В этот момент вы должны через деятельность самой планеты, вы должны использовать эту энергию для пробуждения себя, Если вы думаете, конечно же, вы можете на следующий цикл там, через 26 500 лет вернуться и заканчивать дела и продолжать перевоплощение. Но вам предлагается эволюционировать существенно. И сейчас мы здесь и находимся. И все эти дела, ненависть, злость, обиды, переживания нужно научиться трансформировать любовь. Мы должны научиться здесь и сейчас жить только настоящим и думать о будущем. Вот это и есть вот эти каналы. Если сейчас все духовные учителя, они не нужно цепляться за прошлое, вот это канал, или будущее. То есть в первую очередь только настоящее. Сейчас очень важно ощущать себя и понимать, что это вам важно, нужно. Не говорить о том, что ну, как бы я хожу на работу, надо все разнообразие что-то почитать, чтобы не казаться уже там деградирую. А вы без этого жить не можете, как же не создать что-то? Как же традицию? Посидите, почитайте буквицу, узнайте что-то новое в вышивке, да скачайте себе, если веды не хотите, просто со свастикой играйтесь, просто начните изучать, крутить, да просто смотреть на нее. И тогда вы будете синхронизироваться уже с этими космическими потоками, которые есть. Ну хорошо, и сейчас появляется такое время, когда вот женская энергия, более мягкая, нежная, она в период перехода, она проявляется, и сейчас проявляется больше женской энергии, и ей нужна мужская поддержка, инициатива. Женщине легче отслеживать изменения тонкой энергии, они в 9 раз эмоциональнее, потому что у них астральное тело более мощнее, у мужчин ментальное. И вот старые модели воспитания детей, они уже не работают. Сейчас работают модели только совместного мужского и женского созидания. Поэтому мы должны понять и научиться, что через взаимодействие мы быстрее эволюционируем. Сейчас очень важно в квантовом переходе завершить кармические узлы, долги и научиться со своим партнером или партнершей находить общий язык. В том случае мужская энергетика во время квантового перехода в процессе, ее основная задача это приход женских энергий. Она должна помогать уравновешивать. И давать, вот мужчинам тяжелее пробуждаться из-за своих ментальных структур. Кто-то не верит, думает, да это все чушь, я там в 2012 году метеориты не падали, не бахнуло ничего. Ну тогда это все обманка, не надо в это все это верить и до свидания, пойду-ка я лучше поработаю. Очень тяжело. И поэтому в данном случае мужская доблесть это основная задача энергии нового времени. Понимание своего места и предназначения. Мужчины должны не ходить на работу, потому что там платят, а ходить на ту работу, которая им по совести, которая не создает кармических ситуаций. И вот эта карма, чтобы у них не накапливалась, а наоборот уменьшалась. При повышении частоты вибрации сознания карма уменьшается. И учиться любить и принимать женскую любовь – это вот те основные задачи, которые должны происходить во время перехода. И принципы вибрации не такие. Ну, как вы уже знаете, сейчас вот эти колебания, они увеличиваются. И ваша задача проявляться следующим. Если вы начинаете замечать по-прежнему какие-то низковибрационные вещи, ну, какие-то вы там передачки или шуточки какие-то глупые. То есть вы не думаете о большом, о глобальном, о судьбе города, народа, экологии, озера, да хотя бы двора. Или там птиц, животных, детей, и своего воспитания, своих детей. И, естественно, это низкие вибрации. То есть вы стараетесь думать о вот этом, то, что вас будет развивать. И у вас будет взаимодействие с пространством. Вы должны изменить свое состояние сознания, сосредоточиться на противоположных мыслях и чувствах, войти в контакт с остальным миром. И астральное тело должно вибрировать в той же тональности и астральный план соответствующего уровня. Это мы называем медитацией, когда мы перемещаемся со среднего астрала в верхние и высшие планы, а скорее в миры реальности, когда мы входим в резонанс и тот план передает реакции этого плана. Человек искусства, он всего лишь проводит вибрации высших планов земной. Мысль – наиболее действенное состояние проявления сознания. Нужно отслеживать свое духовное состояние. Вообще в течение дня, почему я рекомендую, записывайте, анализируйте, Чтобы мы несем в пространство, нужно повышать вибрации. Слушайте музыку высокой частоты, смотрите великолепное произведение искусства, медитируйте, молитесь, изучайте традиции, медитируйте. Вот мне очень нравится, многие не совсем понимают, там, говорят, ну ладно, хорошо, там, вот, а кому там поклоняться, там, Велесу, Макоше, кому там, что? Я говорю, это не надо поклоняться, это подход неправильный. Мы сонастраиваемся, мы входим в резонанс для того, чтобы подтянуть энергии того или иного высокого существа и перебрать, перетянуть их себе для того, чтобы понять, осознать и вспомнить, мало того, включить их. Если в человеческом проявляется желание быстро расстаться, это означает, что он излучает низкие вибрации, его уровень сознания низок. Он заразен для окружающих и излучает такие вибрации. Посему нужно излучать энергии любви и преобразовывать таких людей в обществе, которые там низковибрационные вещи делают. Поэтому я, чтобы подытожить, дам непосредственно основные энергетические вещи, которые помогут вам повысить вашу энергию, ваши вибрации, и непосредственно это же поможет вам осознанно перейти к выживанию или трансформации вашего общества и пространства, в котором вы находитесь, для того, чтобы более качественно проходить ваш квантовый переход. Первое – это аура. Выходя утром из дому, очертите мысленно вокруг себя эллипс. Ну, так называемые, я это называю коконы, энергетические защиты. Мысленно вокруг себя, вот поверх вас такой золотой кокон, поверх него платиновый кокон. Можете еще там дополнительно каких-то поставить, но делайте защиты. Потому что сейчас пространство нестабильно, очень много еще астральных паразитов, у людей очень много привычек. Кто-то курит, кто-то пьет. Вы представляете, какая статистика там в том городе, в котором вы живете, сколько людей имеет эти привычки. Конечно же, они имеют вибрации, и они вас занижать будут, даже находясь в соседнем поле. Вам будет очень тяжело трансформироваться, познавать высокие энергии, если вокруг вас люди, которые курят, пьют или имеют привычки. Энергетические вампиры. Старайтесь избегать общения с людьми потухшими или мутным взглядом, или после общения наступает усталость. Потому что они забирают у вас энергию, и у вас не хватит энергии поднять свое сознание и сместить его в те точки сборки, которые у вас будут другие осознания, и будут открываться желания вообще о бессмертии каком-то или о каких-то высоких истинах, познать какие-то уровни. Толпа. В общественном транспорте старайтесь делать оценку вообще окружения. И если у вас есть чувство, что есть какой-то дискомфорт, старайтесь энергетически сжимать свою ауру, чтобы она была более плотной. Потому что энергия, она перетекает с одного состояния в другое. И если вы будете за кого-то переживать или смотреть, или вас кто-то будет раздражать, то вы просто-напросто, ваша энергия перетечет в того или иного человека, и вы можете просто одним взглядом перекопировать его мысли, ошибки, события, или астральные паразиты могут перебежать по закону вашей же свободы воли. Руки. В общественных местах старайтесь избегать контакта с предметами. Ну и вообще, мойте руки. Вода, она очищает не только от бактерий, микробов, но она энергетически. Старайтесь очищать мысленно с тех мест, которые вы бываете, так называемые энергетические фантомы. Вот мысленно представляете, что вы были в том месте, вы в себя втягиваете этот остаточный след ваш. Таким образом, если вы просто прошлись по улице, то он сам распадается. Но если вы долго ехали или сидели, или испытывали какую-то эмоцию, там этот энергетический след, фантом, он длится еще очень долго. И поэтому, если вы будете собирать и накачивать свою энергию, то ваша целостность приведет вам к заполнению ваших тонких тел, чакр, ну и соответствующих уровней. Ну и как следствие, у вас осознание будет побольше. Раздражение. В общественном транспорте, в обществе, на работе, дома, да вообще везде. Старайтесь избегать раздражения. Психическое раздражение порождает негативную энергетику, которая разрушает вашу положительную энергетику и вашу ауру. То есть тут уже не надо объяснять и доказывать, я думаю, для всех это и так уже очевидно. Интим. Ведите умеренную половую жизнь, ибо воспроизводство семенной жидкости требует большого расхода энергии. Что касается женщин, тут у нас, как говорится, главное, чтобы это было с любимым человеком. Как говорится, у нас в славянстве это называлось милование, когда познавали более высокие уровни, и эта энергия переходила с нижних чакр на верхние, и происходила вспышка, и тогда в данный момент как говорится, Камасутра, богиня Кама, любви с утра, когда вы занимались этим, активизировали потоки, и они у вас циркулировали в течение дня и приумножались. Животные. Животные имеют ауру, и поэтому мы должны понять, что если у нас есть животное, мы точно так же можем перетекать с ними ауры, и в том числе и животные нас могут лечить. Поэтому наши предки, они тоже понимали это и ведически, если вы знаете, у всех там были коты, собаки, или вороны, или еще кто-то, тотемные животные. Поэтому если вы не следите за здоровьем ваших животных, то ваша энергетика точно так же будет уходить туда. Поэтому старайтесь смотреть за здоровьем ваших питомцев. Воздух. Дышите природным чистым воздухом. Как говорится, там очень много праны. Чаще бывайте на природе для того, чтобы подпитаться и запитать свои тонкие уровни, ну и потом активизировать свои способности. Космос. Силой мысли запрашивайте энергию космоса или просто смотрите на небо или звезды, черпайте энергию. Настоятельно рекомендую хотя бы просто научиться смотреть, представлять коловраты на звездном небе. Таким образом, эта энергия будет входить вам намного больше, ну и потом вы ее можете использовать для своей жизнедеятельности. Дружелюбие. Желайте людям добра, это порождает в других людях добро и любовь. Ну, тут объяснять этому не надо. Сердце. Слушайте сердце, не мозг. Оно подскажет, что нужно вашей душе. Мысли. Все мысли излучают энергию и из чакры, и они, в свою очередь, создают ауру. Добрые мысли усиливают работу чакр и, как следствие, поле. Положительное мышление усиливает энергетику. Ну, овощи, фрукты, понятное дело. Сырая пища, наполненная праной, мясо, наполненное мертвой энергией, флюидами, разложением, микробами и так далее, на которых организм затрачивает энергию на нейтрализацию. Я не буду, уже тут столько лекций об этом рассказывали на славянском радио. Кто захочет, еще раз посмотрите, прочитайте. Или почитайте книгу «Великое китайское исследование», и вам станет понятно все, оно вас вдохновит очень сильно по поводу этого вопроса. Сон. Перед сном не ссорьтесь, не ругайтесь, не смотрите негативных передач и новостей. Примите душ, чтобы смыть негативную энергетику через потовыделение. Поймите правильно, что в этот момент мы настраиваемся, на какой чакральной системе мы будем выходить в тот или иной уровень сознания, как говорится, реальности, и там видеть те или иные картинки снов. Поэтому чем четче вы будете давать запрос, тем быстрее вы будете понимать, как вы эволюционируете, куда вы идете, что вы хотите познать. Чем больше вы делаете осознанных действий, тем быстрее они будут проявляться в вашей реальности. Язык. Язык является мостиком между задним восходящим и передним нисходящим ветвями микроскопического контура. Если кончик не касается неба, контакт между ними нарушается. Вместе зазора происходит рассеивание жизненных сил, что приводит к искажению энергии циркуляции ее. Так что долгие разговоры или жевание рассеивает энергию. Понимаете теперь? Поэтому меньше болтайте, энергии тратите. Поэтому наши предки умели общаться телепатически, общались образами в большинстве случаев. Поэтому для подготовки к новым энергиям, понятное дело, это тело, вода, еда, упражнения, подготовка души, мысли, творчество, желание, любовь, позитив, работа, сила воли и подготовка духа. Это взаимодействие со стихиями, визуализация энергии через тело, остановка внутреннего диалога. Умение уважать и ценить то, что есть в нашем мире, присущее душам, которые достигли определенных частот. Ну и, естественно, начните с себя. Конечно, я понимаю, что в больших городах человек подвержен влиянию внешних сил, и там всякие сотовые, мобильные, и куча излучений, и все остальное. И вы очень часто отделяетесь от высшего я путем эгрегоров. Ну, естественно, можно винить всех и каждого, кроме себя. Но нужно посмотреть и соответствие всех вот этих вот представлений и подумайте, даже находясь в городе, что вы можете из тех действий, какие пробелы вы можете заполнить светом и заполнить все пробелы своего развития. Отыщите, уберите эти шаблоны установок и попробуйте трансформировать. Может быть, не сразу ваша жизнь поменяется, но поверьте, она поменяется. Каждое негативное слово или действие, или поступок отбрасывает вас назад. Именно назад. У вас не будет времени на исправление ошибок. Трансформируйте мысли в безусловную любовь. ко всему вокруг нас, отслеживайте слова и мысли. Поймите правильно, что квантовый скачок происходит один раз на 20 520 лет. И вы должны понять, что нам сейчас очень-очень сильно повезло. Физическая природа духа – это газ. И воздух, так называемый, от русского – это дух. Он живет в нервных волокнах, сосредоточен в чакрах, в нервных узлах, сплетении тела. Поэтому вы должны понять, когда наберется количество света больше максимальное, то есть 25% осознанных на Земле, тогда и будет общее пробуждение. Тогда уже это необратимые процессы. Когда человек попадает в физическом теле в порталы эфирного вознесения, когда может быть в любых точках планеты, и почему очень важно бывать на местах силы, на капищах и на других энергетических местах. Через эти каналы мысли, плазмы происходит мгновенная телепортация человека и других существ. То, что вы их не видите, и ваши аспекты, вы еще не наработали это, но уже происходит. Диссоциация молекулярно-биологических структур плотной цепи биополимеров, белков ДНК, о которых я говорил ранее, других элементов под влиянием пространственно-божественного огня, света, как хотите называть. Очень тонкие спирали переходят из плазменного состояния, человек становится духом в прямом смысле этого слова, при полной осознанности. Сборка молекулярно-биологических структур происходит обратным путем биополимера и укладывается по спирали заново, формируя тело в его прежнем виде. Дух в полете остается связанным в растворенными нервными структурами тела. Поэтому после телепортации, как говорится, человек сразу видит и чувствует обстановку нового мира. Вознесение, возможно, у кого-то было такое залипание или провалы такие, как будто вот вроде бы вы там больше находитесь. Вы провалитесь, это происходит, вот эта телепортация материи, а ваше сознание еще не может уловить это. Вознесение может происходить в различные точки, как материального, так и нематериального мира. Если человек возносится выше, его физическое тело раскручивается и приспосабливается к более высоким вибрациям. Поэтому человек пятого измерения, все очень просто. Человек, вышедший из матрицы и может контролировать свою жизнь, раз. Человек, понимающий, что он может принимать любые решения, 2. 3. Проявление незримого тонкого плана, он хочет его познать, он видит, он делает практики, все возможные действия для того, чтобы это произошло. И 4. Многомерное мышление. То есть надо четко понять, что если вы начинаете думать многомерно, это в вашей жизни проявится. Это, как говорится, неизбежная истина, аксиома и тому подобное. Нужно помнить, что первое. Боль является частью роста, боль, которая ранит, и боль, которая меняет. 2. Не волнуйтесь, никто не может длиться вечно, все поменяется в жизни. Счастье приходит только тогда, когда мы перестаем жаловаться на проблемы, работаем над нашими мечтами, будем всегда собой, независимо, не надо никого копировать, будьте уникальны. Не будьте, как говорил, мне очень нравится цитата Ивашка, не будьте черно-белой копией цветного оригинала. Большие силы прибывают из преодоления невозможного. Больше вкладывайте в то, что вы вот говорите, невозможное возможно. Излучайте счастье. Ну и самое главное, найдите в вас, что заставляет улыбаться других. Делайте больше, живите больше и никогда не прекращайте движение. Это то, что я хотел сегодня донести. И в вопросах и ответах я донесу еще больше. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересный доклад. Мы же сейчас перейдем ко второй части нашего эфира. Это вопросы и ответы, вернее, ответы на вопросы, которые, в смысле, вопросы мы получаем на нашем сайте slavradio.org, вот такой каламбур у нас идет, да? slavradio.org, там чат-беседка, вот в этом чате-беседке мы получаем от вас реплики и вопросы. Ответы, естественно, уже в живом эфире идут. А также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio, там, пожалуйста, вы можете писать свои реплики, также можете писать свои комментарии и можете писать вопросы. Если на другом канале находитесь или на другом сайте, то мы ваших вопросов и реплик не видим, поэтому ответы вы от нас не дождетесь. Ну и естественно, в каком случае еще от нас не дождетесь ответа? В том случае, если вы употребляете нецензурные выражения, если вы не прилично себя ведете, не учитываете, что здесь все-таки собрались вполне, так сказать, разумные люди, и начинаете употреблять всякую брань, дрянь и прочее. Вот таких людей мы отправляем в бан, об этом уже неоднократно говорилось, причем не разбираемся, хорошо ли вы там пытались что-то сформулировать или плохо сформулировать. Если брань употребляется, значит, это уже априори нехорошо. Учитесь разговаривать по-человечески. Теперь вторая часть нашего сегодняшнего эфира. И после отбивочки мы ее начнем воплощать в жизнь. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных фонарей 18 декабря 2018 года, вторник. Как реализовываться во время квантового перехода? Это тема сегодняшнего нашего эфира. Автор, сказитель Александр Жарков. И в виртуальной студии нахожусь еще я, Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио и по совместительству еще ведущий. Итак, первый вопрос к нам пришел в студию. Вот Ярослава Ярославны. Почему вообще есть существование? Кто создал его? За всем этим должна быть какая-то цель? Спасибо. В общем, здесь несколько вопросов. Почему вообще есть существование? Кто это создал? И зачем это все делать нужно? Что скажешь по этому поводу? Ну, тут надо понять, любой вопрос имеет многомерный ответ. Существование кого и чего, если мы говорим о существовании всего проявленного, то энергия Творца. А для чего, я сейчас скажу, может быть, опять же, основываясь только на ведических знаниях Вед и тех сакральных истин, которые я понял и познал в себе. Это существование нужно Творцу для расширения. То чем больше он познает всевозможных вариаций, тем лучше. Но когда он расширяется, он автоматически сжимается, чтобы познать себя внутри себя. Это уже, как говорится, дуальная часть Творца-Творца, то есть того Творца, который создал творение. Поэтому это такое, как говорится, очень сложное понимание, но оно существует благодаря сознанию Творца. Чем больше мы хотим понять, тем быстрее это расширяется. Поэтому оно и существует, это существование, как говорится. По желанию воли Творца. Вот так. Какой ты молодец. Я вчера вернулся ночью из Санкт-Петербурга, там была у нас встреча с людьми, которые хотели в чем-то разобраться. И как раз вот на этой встрече, на этом семинаре мы рассматривали этот вопрос. И там я начинаю всегда с таких слов. Когда-то давным-давно, когда еще ничего не было, в том числе и нашей реальности. И вот там как раз в течение где-то получаса вся вот эта схема рассматривается с рисунками и так далее. Зачем? Кто создал? Ну, ты знаешь, да. Нормальненько так. Эли Ясень, что такое сознание? Я перефразирую по буквице. Совместное знание с Творцом. То есть понимание частички света, в котором вы понимаете неизыблемые истины Кона. То есть то, что существует и неизыблемо, и нерушимо. То есть это четкое понимание. В отличие от знания, вот пример я вам приведу. Возьмем какую-нибудь вредную привычку, например, в пачке сигарет, там написано «курение вредно для здоровья» или там на бутылке водки написано там «алкоголь убивает». Это знание, ну вот человек читает все, ну убивает курение, но он что делает? Он курит. Он еще не познал, то есть у него нет сознания, что он реально не видит, как там умирают его легкие, как он там стареет, как он потом будет болеть, идти к врачу, там, я не знаю, сжигать свои жизни и потом переживать, как он там умрет, и его родственники будут плакать. То есть у него еще нет сознания, у него есть только знание. Поэтому это и есть сознание, совместное знание с Творцом. Когда вы знаете, вы не нарушаете закон роста, закон любви, вы хотите познавать свет. Ярослава Ярославна, вопрос эфир. Как развить глубинную чувствительность или глубинную чувственность и четко выражать свои намерения? Ну, тут уже вариантов очень много. Развивать мировосприятие. Вообще подходов очень много. То есть правильное мышление. И расширять истины, знать древние ведические законы, изучать. Рекомендую начать с буквицы хотя бы. Или из Веды хотя бы почитать. Но самое важное, нужно определиться, чего мы хотим, как мы хотим. И чем больше, глубже мы будем копать сами в себя, познавать истины. Опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, мы будем одновременно и расширяться, но по запросу внутреннего сужения. То есть мы будем это делать для познания своего истинного «я», то есть внутри себя, через расширение. Мы будем читать, писать, смотреть, молиться, медитировать, аскетировать, там, я не знаю, голодать, бегать и по углям и так далее. Хорошо. На самом деле, да, много практик различных, и в том числе и у меня есть небольшой запас, и у тебя есть достаточно большой запас, и у тех, кто выступает, у нас часто большой запас. Здесь главное понимать, на мой взгляд, следующее, что любая практика, вот совершенно любая практика, это инструментарий достижения чего-либо. Если вы не понимаете, кто вы и для чего вы, то тогда вы можете перейти в разряд тех, кто накапливают эту информацию, накапливает эти практики, как коллекционер оружия. При этом оружие хорошее, красивое, это на стенке висит, но оно не применяется. И вас спрашивают, а вы умеете этим пользоваться? Ну, в общем, так, да, ну, а что вы этим достигнете? А вот достичь я ничего не могу. Если пользоваться еще умею как-то, взять пистолет, покрутить в руке, зарядить, перезарядить, на место повесить, может даже пальнуть, там кто-то палит из этих исторических оружий, но с какой целью? Для чего? Что вы этим достигнете? Вот то же самое и здесь. Очень часто, когда спрашивают, а давайте вот практику какую-нибудь дайте, энергетическую, йоговскую, мыслительную, ну, любую практику. Я спрашиваю, цель? Цель практики какая? Что вы хотите достичь? И к чему это вел? Если человек находится под воздействием чего-то чужеродного или ему навязанного кому-то, кем-то что-то вот навязанное ему, то в этом случае любая практика становится бесполезной или может даже принести вред. Поэтому сначала надо разобраться, кто ты и для чего ты живешь. И только потом набор практик будет полезен. Мне иногда возражают, ну как же так, вот у тебя есть знакомые, там и те, и другие, и третьи, которые много практик дают. И на самом деле я знаком с разными людьми, которые разные практики дают. И вот у них люди прозревают, я говорю, очень здорово, и очень классно, что они прозревают. Иначе бы они не были моими знакомыми, хорошими друзьями. Ну, как я могу дружить с теми, которые там дают что-то такое, что не дают людям прозрения. Но если, например, человек сначала познает, кто он и для чего он, то в этом случае прозрение происходит в разы быстрее. Например, вместо 10 лет он может за один год прозрение получить, потому что он будет брать уже то, что нужно ему, а не хвататься за все. Это то же самое, как турист, например, идет в горы, и он не знает, что там в горах ждет, какая погода, какие условия, какая там еда, не еда, куда сходить в туалет в конце концов. И вот он тащит на себе все, в рюкзак заложил все только может, в том числе и унитаз. И вот он прет туда, еле дышит, не может. А другой, который знает, что там, для чего он туда идет и что, там он с одной сумочкой туда вбегает быстренько. Все увидел, все взял и побежал обратно. Тот еще и 10 шагов не ступил, тот уже на горке побывал и вернулся обратно. То же самое здесь. Если человек не понимает, кто он, для чего, куда идет, с какой целью, он набирает все подряд. И очень часто это все подряд начинает конфликтовать между собой. Начинает очень давить ему сильно на мозги, там, забивает его каналы, что угодно с ним делать. Поэтому, друзья, сначала поймите, кто вы и для чего вы. А не просто так нахватывать, как коллекционер, все подряд. Помню это Артура Конан Дойля про знаменитого сыщика, когда спросили, а почему вы этого не знаете? Он говорит, да потому что чердак мой, он имеет ограничения, не надо запихивать все подряд, я беру только то, что нужно. Так что вот Шерлок Холмс молодец в этом смысле был. Я вот буквально чуть дополню такой маленький момент. Это вот на прошлом эфире я делился своим курсом, абсолютно честно, с любовью и радостью, всем, кто захочет, для только слушателей Славянского радио, безвозмездно, как говорится, для развития во благость и развития рода, предоставляю свой курс личный, открой свое предназначение, если вы объясните, для чего вам надо. Так я посмотрел, там 5000 человек прослушало, и только пару человек обратилось. Есть два варианта, либо 5000 человек уже открыло свое предназначение, ну им не надо, тогда вопроса нет, все, тогда ждем, чтобы у нас все просветленные, каждый стал мастером и занимался. Либо они это, им это не надо, тогда вопрос, зачем мы тут все собираемся. Тут надо заниматься, мы вот не просто должны накапливать, как говорил Алексей до этого, а нужно использовать знания. Поэтому давайте развиваться и по максимуму помогать друг другу, в том числе и мне. Я буду с радостью общаться с теми мастерами, которые готовы поделиться и сказать: вот, Александр, давай вот это еще тебе надо развить. О, я говорю, отлично, очень благодарен. С радостью. Ну, кто хочет, обращайтесь, я открыт. Хорошо. Анжела Шемшур, вопрос в эфир. Почему частота лжи ниже частоты убийства? Это так? Дякую за ответ. Ну, опять же, вопрос. Мне очень нравится пример. Не то, что там нравится, я в свое время разбирал. Вот смотрите, допустим, к примеру, идет война. Вот, к примеру. В войне человек может убивать просто потому, что он обороняет родину. И в этот момент он сознательно не хочет убить человека. Он просто обороняет свою жизнь, свою родину, свою там, жену, там, не знаю, кого-нибудь, родственника, в общем. И в этот момент его вибрации не те, потому что его сознание разделяется. А когда человек лжет, он изначально выкривляет себя в лучшей стороне. Он пытается скрыть свою истинную натуру, и он думает только о себе, только о своей выгоде, которая, естественно, уже как следствие походит разрушение. То есть это осознанное разрушение. То есть он не просто убивает. Не, ну мы, конечно, не говорим о... Опять же, я как в предыдущих лекциях физики уже доказали, частицы в разных позициях ведут себя по-разному. То есть смотря какое убийство. Если человек маньяк, то, естественно, и там вибрация будет жесткая. То есть нельзя говорить формулу таблицы, которую вы там скачали где-то, что энергия убийства, она как константа. Ни в частоты, коем случае. Частоты да, убийства. Да, частоты убийства, она константа. Ни в коем случае. То есть она тоже колеблется. Но в среднем, в общем, я уже сказал, но если, допустим, на войне, к примеру, обороняющийся, потом уже там, не знаю, сколько лет он воюет, он уже просто уже хочет убить там всех тех этих врагов, противников, то он становится тоже таким же серийным убийцей. То есть он уже не обороняется за то, что он там кого защищал. Он уже серийный убийца, поэтому ничего хорошего он не имеет. Он имеет уже тоже низкие, супер низкие вибрации. Надеюсь, я ответил. Еще необходимо учитывать следующее. А что здесь означает слово «ложь»? Потому что если это просто человек какую-то таблицу давал, не вдаваясь в суть написанного, просто потому что так говорят, ну тогда и надо относиться к такой таблице с очень большой предвзятостью. Ибо тот, кто составляет таблицу, не задумывается о сути слов, ну, в общем-то, наверное, не то чтобы не имеет права такое писать, а несколько, мне кажется, вводит других заблуждений. Ложь – это поверхностное. Ложе – это что видно, что находится сверху, а внутри, может быть, и не видно. Поэтому ложь бывает во спасение, и ложь бывает для уничтожения. Поэтому какая вибрация лжи? Та, которая для спасения, она будет повыше той частоты убийства, если убийство идет с целью наживы. А если ложь, которая уничтожает, она будет, естественно, ниже по вибрации, чем то убийство, которое ведется, как сказал Александр, с целью защиты своей родины, своего отечества, своего рода. Поэтому здесь все очень под вопросом, как к словам, так и к сути происходящего. А мы пойдем дальше. Солнце, вопрос эфир. Здравствуйте, Александр. Можно ли с помощью чуйки определить, что человек врет? Как это ощущается и что при этом чувствует человек? И можно ли доверять таким ощущениям? Ну, с помощью чуйки, наверное, можно определить все, что угодно. Вопрос просто у каждого она настройки по-разному происходят. Ну, кому-то противно. Я знаю вот случай, у кого развитая интуиция, и человеку просто противно, внутренне, вот человек врет, он не натурален. У кого-то он чувствует холод, у кого-то отторжение. Я знаю, вот у меня есть один знакомый, у которого четко развиты там одни структуры в теле, и у него начинают чесаться руки. Вот тут человек врет, и у него конкретно начинают чесаться руки. То есть это о чем говорит? Каналы творения, первые входные врата творения, созидания. То есть он понимает, что он не может ничего создать с человеком, который врет. И поэтому можно определить. Как развивать? Ну, опять же, очень много техник и практик для развития третьего глаза и осознания, ясночувствования. Ищите, смотрите, можно. Но, опять же, индикатор, как у вас она, чуйка работает, это уже дело ваше. Да, вопрос, что он делает с теми, кто ему врет, когда у него чешутся руки? Уж не чешет ли он руки об их голову? А по поводу вот чуйки и так далее, как раз вот мне, если уж я тут ведущий, я себя рекламирую, что извините, пожалуйста. Вот как раз в декабре, вот пятница, суббота, воскресенье, там, да, еще понедельник в Нижнем Новгороде будет проходить двухдневный семинар, где как раз управление судьбой называется, где как раз про чуйку мы будем разговаривать, и там про чуйку будет интересно рассматриваться уже упражнения практически, то есть как ее развивать и что это делать. Так что есть и упражнения на развитие чуйки. А как их делать там, ну, это показать надо. Они не такие на самом деле сложные. Да, да. Ладненько, идем дальше. Следующий вопрос от Максима Архипова. Здравия всем, здравия, Алексей Александр. Мне представляется механизм воздействия частоты шума на следующим образом. При вращении Земли и поступательном движении в потоке происходит дрожание оси, и тем самым создается на концах позвоночника, в кавычках, планеты, от копчика и до Атланта, возмущение воздушного пространства у полюсов, которое своеобразным покрывалом наступательно накрывает поверхность от полюсов до экватора. А воздействие Солнца закручивает этот поток по спирали. Дрожание коры является незначительным затухающим колебанием. Александр, что вы думаете об этом? Имеет ли значение положение тела человека в пространстве? Это уже второй вопрос. Высота над каким-то нулем, поворот тела по сторонам света, близ к полюсам, при мыслительной деятельности, способный творить реальность. Итак, первый вопрос, давай, про частоту Шумана, вот эти все колебания и так далее. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, во-первых, немножко нужно углубиться, нужно понимать, что у нас есть кристалл Земли, наш мозг планеты, называется логос. Вот, мне очень нравится пример. Наши предки, они непросто создавали нашу речь. Вот логос. А если обратно прочитать, голос. То есть тот, который знает все о нас. То есть центральный наш процессор, как хотите называйте, ядро, внутреннее солнце, получает частотные настройки от центрального солнца нашего, а наше центральное солнце Ярила получает от центрального солнца уже, ну, как говорится, галактики. И они за счет внутренней вот, колебаний начинают создавать резонатуру, как вы уже описали правильно. То есть вы все описали правильно, только забыли учитывать, что посыл вибрации происходит и изнутри, и снаружи. А уже кора и внешние частотные характеристики, то бишь мы, люди, и проявлена наша иллюзорная реальность во всех. Опять же напоминаю, не только наша иллюзорная реальность. Наши глюки, наши мысли, они влияют еще на соседние миры реальности. И там, блин, реально народ загибается и вообще в шоке. Это мы тут сидим себе, пьем, курим, ходим, там непонятно чем занимаемся, плюем, мусорим и думаем, ну ладно, там соседи уберут или там дети наши потом как-то этот воздух там или воду. А там на самом деле в параллельных измерениях там катаклизмы и ужасненько происходит. Поэтому процесс, он действительно такой, по закручиванию потоков от центрального солнца и внутреннего солнца происходит наложение и резонатура. Да, про параллельные измерения это хорошо. Идем дальше. Второй вопрос. Имеет ли значение положение тела человека в пространстве? Высота над каким-то нулем, поворот тела по сторонам света, близость к полюсам. При мыслительной деятельности способны творить реальность. Ну, это точки, если мы говорим, я просто затрону непосредственно нашу, как говорится, сетку Хартмана, или так называемую точку меридианной структуры планеты Земля, в котором происходит смыкание пространства, переходы энергии на другие уровни, то там, конечно, частота Шумана будет немножко отличаться, потому что и уровень осознанности. Но мы это называем, опять же, уже говорю, место силы. Поэтому в тех местах есть всякие там пирамиды, мегалиты, дольмены, менгиры, ну и так далее. Поэтому, ну, тут, естественно, частота будет отличаться, и уровень осознанного накопления вибраций будет выше. Ну, опять же, не хочу обобщать. Некоторые есть мегалиты, которые либо выключены, либо спящие. То, что вы приехали туда, не обольщайтесь. То есть не надо привязываться конкретно к уровню высоты или впадина, а надо непосредственно смотреть на уровни частотных характеристик того или иного объекта. Если объект, который там перестроен на деструктивный какой-нибудь, там темная какая-нибудь пирамида стоит или кристалл, еще который деструктивный, действующий, пока что, хотя уже таких там микроединиц осталось, в основном все уже светлые, и только некоторые еще спящие, то уровень будет накапливаться в прогрессии. Угу. Далее вопрос от Эли Ясин, несколько, на мой взгляд, шуточный, но, как известно, в любой шутке есть доля шутки. Вопрос, как найти себя, если не теряли? Ну, еще раз, тут все очень просто. Берем, представляем образ будущего, формируем свой идеал. Вот что вот вы хотите? Берем, работаем над своими мечтами. Когда мы начали мечтать, у нас формируется идея, общество. И общество нам помогает что? Формировать наши цели. А цели что нам дают? Нашу идеологию. Идеология дает нам программу жизни, программа жизни формирует нам единомышленников. Ну, то есть мировоззрение людей, которые вокруг вас уже реализуются. Когда есть мировоззрение, ваше предназначение формирует вашу программу цели, воплощает ваши мечты, идеалы, и вы строите общество, в котором вы живете. Поэтому вы по факту сами себя же и находите. Как-то так. Хорошо. Алексей Шитиков. Добрый вечер. Расскажите, как вспомнить свои прошлые жизни? Ну, я об этом говорил на предыдущих эфирах очень часто. Во-первых, вам надо вспомнить настоящую жизнь, поубирать все блокирующие свойства, раздражения, ну, вот любые, какие только есть, которые отбирают у вас энергию для того, чтобы у вас была свободная энергия. А во-вторых, нужно задать четкий запрос. Зачем и почему, и какую конкретно жизнь вы хотите? То есть, и когда вы получите для себя ответ и поверите в то, что это возможно, и вы просто-напросто начнете вспоминать, у вас уровень барьеры ваших тонких тел станут ниже, частота вибраций повысится, уровень считывания пространства вашим, так называемым, группой органов третий глаз, я их так называю, потому что там несколько чакр, которые отвечают за принятие, за отдачу, есть еще античакры, боковые чакры, ну там целая система, это может в отдельных эфирах мы поговорим. Ну, просто сейчас самое важное понять, что без запроса не будет ответа. То есть, если вы даете четкий запрос, зачем, почему, как вы хотите понять. Ну, к примеру, там, я хочу понять прошлую жизнь, в которой у меня появился страх, там, или неважно, программа бедности, или программа там, ненависти мужчин, женщин, программа одиночества. И уже от этого тогда будет быстрее вы притянете. А если я хочу вспомнить, там, был ли я королем, или просто покажите мне прошлую жизнь, Высшее Я говорит, зачем тратить энергию, если у тебя тут ты еще и в этой жизни не реализовался. Ты тут это позакрывай, потому что для твоей души это важнее, чем просто картинки смотреть. Ну, то есть обдуманно, осознанно, а не бездумно надо все делать. Вот согласен с тобой по поводу осознанности. И опять же, вот этот вопрос очень... Зная, что ты этим занимаешься подробно, зная, что еще есть люди, и тоже на семинаре «Управление судьбой» очень подробно мы разбираем эту тему, где рассматриваются разные принципы, в том числе и вот этот. Как и почему это все происходит? Откуда это пролетело? Как сделать так, чтобы в дальнейшем это все было открыто? Не, ну если у слушателей будет запрос, вот реально, то есть можно даже и целый эфир с технологиями посвятить. Вопрос просто в том, я же не знаю, может кто-то занимается этим, а кому-то это вообще не надо. То есть тут надо отталкиваться от потребностей. Да, согласен. Я просто к тому, что вот этот будем в ближайшее время разбираться вот 21, насколько я там помню, декабря, ну, в Нижнем Новгороде. Угу. Но что я хотел, о чем предупредить людей? Иногда, когда очень настойчиво просят раскрыть что-то прошлое, и потом кто-то раскрывает, потом очень нудно умоляют закрыть это прошлое. Потому что всплывает такое, что несколько по-другому видится... нежели чем представлялось. Все же у нас какие? Я там была королевой, я была царицей, боярней, а я был там витязь, волхв, жрец, ну кем-то таким. А когда вскрывается все это дело, кем был на самом деле, потом проблематично. Или драться лезут, ага, или просят, чтобы заткнули. Ну ладно, так что будьте осторожны с этим. Идем дальше. Идем дальше. Ярослава Ярославна, вопрос. Эфир. Откуда берутся мысли? Что такое мысль? Ну, прекрасный, простой вопрос. Так бы сразу и задали вопрос такой. На самом деле, очень правильный вопрос. То есть мысли – это энергоинформационные конструкции, которые формируются из банка данных общего, коллективного. По запросу нашей души формируются они родовой системой, учительской системой и посылаются нам. То есть есть банк данных информационного поля планеты Земля, она называется ноосфера. Есть банк данных космический, ну, то есть галактический, потом космический. И потом, это, как говорится, группа знаний называется хроники Акаши. То есть это единое информационное поле. Ну, ты не знаю, космическая библиотека или мозги Бога, как хотите называйте. Это уже дело ваше. То есть, и вот они, в зависимости от частоты вибрации вашего запроса, формируются. В течение дня приблизительно 144 тысячи мыслей. У кого-то до 7 миллионов, зависит от того, там, занимаетесь вы или не занимаетесь. Из которых 60% формирует ваше высшее Я, а остальные мысли формируют ваше непосредственно 20% формирует ваш род и 20% высшие силы, учителя, наставники. Поэтому если вы позволяете иметь вредные привычки какие-то там злосчастные, то естественно ваше высшее Я будет, как говорится, подавать вам дурные привычки. А если вы будете очищать его, то большинство ваших мыслей будет высоковибрационное. А род будет поддерживать, ну, ангелы-хранители, учителя тоже будут поддерживать и направлять. Ну, как-то так. Угу. Ты знаешь, Александр, я часто на такой вопрос отвечаю примерно так. Меня бы на вашем месте интересовало не откуда они берутся, а что с этим делать. Это в первую очередь. Как этим распорядиться. И если вы правильно будете распоряжаться, то будет происходить естественный отсев тех мыслей, которые вам не нужны, а те, которые нужны, будут усиливаться и воплощаться. И тогда вы будете меняться в этом мире, и мир будет меняться в лучшую сторону. А если вы просто хватаетесь за все подряд, не задумываясь, зачем вам эта мысль пришла, что с ней делать, или направляете не по назначению, то происходят ай-яй-яйки, проблемки. Поэтому откуда берутся мысли? Здесь ответов быть может огромное количество, даже в родовом потоке, в родовом канале и прочее, прочее, прочее. А вот что с этим делать и как избавиться от тех мыслей, которые вам не нужны, и наоборот притягивать нужные, вот это вопрос более значимый, нежели чем откуда все берется. Ибо откуда берется огромное количество вариантов и возможностей проявления этого всего. А вот что нужно с этим делать, зависит уже от вас. Ярослава Ярославна, вопрос эфир. А если вдруг апокалипсис, схлопывание, создание не умрет же? Конечно, не умрет. Даже если я там, я не знаю, по какой-то глупости, я не буду сейчас силой мысли усиливать ту реактивность, ну, произойдет какая-нибудь там войнушечка, хотя такого не произойдет, то просто-напросто сознание, опыт скапсулируется в виде монады. Ну, а физическая реальность просто свернется, и потом будет воссоздана другая. Это как перемотка фильма. Ну, сознание не потеряет никогда, даже если... Ну, я сейчас не буду углубляться, благодаря деятельности предыдущих цивилизаций, которые там на созвездиях Ригеля и Бетельгейзе, ну, кто захочет, может ознакомиться, узнать в древних наших сказаниях, писаниях, которые там войны происходили. Так вот, и там народ доигрался, в том числе на той же планете Дея. Так там настолько сильный был взрыв, когда там бабахнули планеты и... то повредился уровень матриц хроник Акаши, там капсуляция опыта была повреждена. И, ну, это уже на более высоких уровнях наши предки, там гиперборейцы и всевозможные вытаскивали эту информацию, чтобы сохранить опыт душ тех, которые переселялись на нашу планету, их потом реабилитировали с помощью там кристалл, техник там, и куча всего. Потом уже занимались этим и Атланты, и другие. Вот, кстати, на острове нашем континенте Дарии, там был регион Тули, где были изобретатели, и вот там вот как раз этим вопросом очень серьезно занимались, не только построением всяких космических аппаратов. В общем, да. Так что если вы хотите, чтобы вы не умерли как высшая сущность, как проявление божественное и прочее, то в этом случае и будьте этой сущностью. Потому что сознание, то, что связано с божественным, оно не помирает. А вот все, что связано с животным началом, вот это вот просто раздавить. Так что выбор за вами. Владимир Заболотнов. Вопрос эфира от Владимира. Всем здравия. Если светлые силы победят, они тоже перепишут историю? И второй вопрос. Физики тоже переписывают учебники под свои представления о мире? Никто ничего не переписывает, тем более светлые силы. Это только темные переписывают. Тут просто будет делаться вывод, опыт, и просто-напросто зачем возвращаться к плохому, если ты уже и так прошел этот опыт? Зачем тут его что-то переписывать? Просто человек понимает и уже понимает, что он не хочет такой реальности. Ну вот если вам сейчас предложить, к примеру, построить общество экологическое, бесплатная электроэнергия, еды сколько хочешь, вообще ресурсы не нужны, вы можете брать любые блага и, неважно, строить, пользоваться своим летательным аппаратом, путешествовать по мирам, заниматься развитием способностей. Вопрос. Вам надо говорить о том, что там были когда-то там какие-то люди, которые там ядерные войны или какие-то войнушки, или экологию загрязняли, или там самолетиками опыляли друг друга химтрейлерами, чтобы люди болели и потом умирали. Ну, зачем переписывать? Он говорит, так это же глупость, зачем это делать? И человек просто не будет этому просто понимать, что вот такая вот глупость приводит к вот этому. А мы сейчас живем в другом обществе, в котором это не нужно. Согласен. Если мы говорим про демоническое пекельное, то в этом случае там всегда идет подстройка под себя. Весь мир должен стать моим, а значит и прошлое моим, и будущее моим, и все, что связано с прошлым будущим, то есть восстановление своего статус-кво выше других. А если мы говорим про свет, здесь же светлые силы, имеет в виду Владимир, то в этом случае он делится, он отдает. И его задача ничего не переписывать, а сообщать людям, как оно это есть. Вот есть оно так, вот был такой опыт, вот были такие проблемы. И вам дается на выбор, вы хотите вот так или хотите вот этак. Вас вот это устраивает или вот это. Кем вы себя видите в будущем? Поэтому переписываться вряд ли что-то будет. Будут просто честно изложены данные о том, что вот это было достигнуто тем-то, тем-то. Такие-то, такие-то проблемы. То есть история наконец-то станет тем, что учит. Потому что современная история учит всех тому, что она ничему не учит. Да. Ну ладно, идем дальше. Вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Если музыкант плохо учился и играет фальшиво, над ним посмеются и общество не пострадает. Если физик несет бред и неправильно рассчитывает толщину защитной оболочки для реактора, пострадают тысячи людей. Означает ли это, что физиков нужно стерилизовать от эзотерических знаний, чтобы, не дай бог, физики не начали измерять частоты вибраций струн жизни? Вот такой поэтический вопрос от Владимира из Мытищ. Ну, во-первых, сразу говорю, есть законы иерархии, и над каждым тем же физиком стоит куча ангелов-хранителей, учителей, родовых систем, чтобы он, не дай бог, не сделал какую-то глупость. Ему контролируются все те мысли, которые приходят, чтобы он там, не дай бог, не на ту кнопочку нажал и так далее. Поэтому это во-первых. Во-вторых, любые знания, опыт, который происходит, он для чего-то нужен. И тут надо понять, физики, они просто расширят тот диапазон своего понимания, познают уровни и термодинамики, узнают и ложь по поводу обратного ЭДСа, и наши двигатели, которые внутреннего сгорания. Просто человек будет сидеть и думать, слушай, ну можно же лучше, можно же проще, можно надежнее, эффективнее. А что у нас лампочки перегорают? Что, все такие тупые не могут придумать лампочки? Ну зачем? Ну это глупо. И потом произойдет определенное осознание, произойдет тренировка мозга. Вот когда мы тренируемся во всем, обычно люди тренируются там 5 дней, это обычно 5%. То есть он попрактиковал, помолился, помедитировал и все. А человек, который тренируется, допустим, тот же физик, вот он 95% своего времени, он сидит и голову ломает, думает, блин, ну как же сделать, ну как же сделать лучше, как же там... Он делает большинство своих действий, которые обычный человек совершает на автомате, то есть неосознанно, он пробует, останавливает время, собирает все свое внимание в текущий момент действиями. То есть делает это в момент осознанным. Он думает, ну вот, ну точно, ну оно же работает. Ну как-то хоп, и появился там двигатель какой-нибудь Тесла. Или появился, опять же, вон, там, к примеру, катушки Мишина появляются. Остальное, пожалуйста, ну появляются же. То есть тренируйтесь во всем. В приеме пищи, в надевании одежды, движении во всех привычках, действиях. Вы разрабатываете важный навык быть здесь и сейчас. И плюс вы получаете дополнительный бонус от радости тотального проживания в каждом моменте. Я думаю, если физики будут задавать и проживать, то поднятие эзотерики, изучение, оно просто наложится, и наука просто перейдет в космоэнергетику. Это такая раньше была наука, наши предки ее очень хорошо знали, она сейчас просто забыта. Это как метафизика, которая будет использовать эзотерические знания, она будет называться космоэнергетика. И прорыв, он, считай, уже практически не за горами. Уже делаются, уже даже там, год назад произошли трансформационные перемены, уже ученые сделали метаморфозы, как говорится, одно вещество в другое. Переплавляли, делали и получали, и уже есть в этом огромные-огромные перемены. Благодаря знаниям и пониманиям космических законов и истин. Поэтому тут не надо не представлять, что это что-то невозможное. Это очень даже возможное. Просто нужно расширять уровень осознанности свой, а не просто верить там, истории или современной науке, или вот только те вот придумали непонятно какими измерительными веществами в 15-м, 17-м, в каком-то там веке, и вообще этих ученых никто не видел, они просто так были там обычными торговцами или были обычными математиками. И тут ни с того ни с сего он взял, придумал осциллограф или придумал там амперметр. То есть он до этого вообще в этом не разбирался, но вот как-то у него так получилось. То есть если человек начнет перепроверять, он поймет, что что-то тут не то. И потом происходят великие открытия. Мне всегда тоже ставят тупик такие вопросы. Если это шизотерика, то, пожалуй, оттуда трудно что-то взять. Хотя бывает, что шизотерики своим напорством, усидчивостью и представлениями будоражат умы других людей, и те что-то изобретают. А вот если это эзотерические знания о древности какой-то, которые скрыты где-то и не совсем понятны, то у часто у физика встает вопрос, а как бы мне это измерить, как бы это мне почувствовать? И тогда его уже наталкивает на мысли, что надо изобрести новый прибор или окунуться как-то в прошлое, раскопав что-либо или докопавшись до чего-либо. Поэтому не знаю, вот здесь насчет стерилизации, это как-то так жестко звучит. Обычно котов стерилизуют, чтобы они в ботинки не гадили. А вот физиков, наверное, стерилизовать и умы их не надо. Не, это надо преобразовывать, чудесные. Надо преобразовывать. Помогать, да, разбираться. Такой вопрос пришел. Алексей, вы в Ростов-на-Дону не собираетесь в ближайшее время? У меня есть очень интересная информация, а начать хотелось бы с небольшого диалога. Любопытная Варвара. Любопытная Варвара, я собираюсь всегда туда, где меня ждут и где нужна моя помощь. Будет такая оказия, появится необходимость в моем прибытии в Ростов-на-Дону. Я там буду, тем более город хороший и давненько там не был. Вот. Организуйте, пожалуйста, приеду. И сделаем, что нужно. А диалог можно начать и так вот, не обязательно лицо в лицо, и не обязательно в Ростове, а и через другие средства связи. Идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. Что же такое бессознательное? И когда придет свет на ум? Одно слово. Свет на ум с большой буквы. Быть добру. Ответ вот такой. О чем вы думаете, то вы чувствуете. Что вы чувствуете, то вы излучаете. Что вы излучаете, то и получаете. Все, что вы не имеете в этом диапазоне, является бессознательное. Оно есть, но вы его не видите, потому что вы то, о чем вы думаете, то вы и чувствуете. Что вы чувствуете, то вы излучаете. Что вы излучаете, то и получаете. Свет на ум придет тогда, когда вы начнете испытывать энергию любви. То есть вы соедините все потоки энергии на всех уровнях. И тогда ваше непроявленное станет проявленным. И наступит конец тьмы для, как говорится, светлых личностей, и конец света наступит для темных. Веды славяно-арийские, поэтому читайте, там есть ответы на эти вопросы. Читайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Хорошо. Надо только учитывать, что в некоторых странах эти веды запрещены. Угу. Идем дальше. Ирина Башуева. Александр, есть информация о том, что завтра самый мощный день для очищения в период Карачуна. Подскажите, пожалуйста, так ли это и как лучше очиститься? Ну, я скажу так. У меня завтра день рождения, поэтому это великолепный день с энергетической точки зрения. Я знаю его очень много, но если вы хотите очиститься, то вы можете это сделать в любой другой день. Но в определенные дни есть просто смыкание энергии пространства благодаря действиям определенных планет и позиции знаков зодиака является. Как лучше? Вопрос, какие вы техники используете. Хотите, можете делать омовение, хотите, можете пойти в баню, хотите, можете техники закапывания старых обид. Можете выписываться на листике, сидя на соли, допустим, ножки в соль, и выписывайте. Тогда все обиды заземлятся, то есть вы очиститесь. Хотите, можете яйцом себе выкатать, хотите, можете свечой себе почистить. То есть, ну, техник много, тут надо просто понимать, что именно, какие уровни вы хотите, как вы хотите. Если вы проведете несколько часов в молитве, в аскезе, а если вы еще пойдете на какое-то место силы, напитаетесь и сделаете все эти техники, ну или какую-то, которая вам срезонирует, будь то дыхательные, будь то просто медитация с чистым намерением, чтобы высшие силы вам помогли, и просто от Творца Небесного пойдут энергии потока, там, как золотой дождик, и вас смывает это все, и вы это будете делать, пока вы не почувствуете энергии благодати. И заземлите мужчины с первой чакры, женщины со второй чакры в землю, такой как шнур, который уходит, все негативное, оно потом трансформирует и преобразует в свет и любовь. Ну, это как самое простое то, что вы можете сделать. А как это не обязательно только делать в конкретные дни. Ну, в эти дни просто больше энергии, которая помогает это сделать. Легче просто это делать. Ну, можно и так сказать. Поэтому, ну, если вот, к примеру, там говорить там сегодня-завтра, это дни, кстати, они еще очень благостны для голодания. То есть, если вы голодаете, очищаете, не просто там не едите, а именно на альтернативном питании света. И посвящаете молитвам, не просто сидите, ждете, когда день закончится, чтобы уже там следующий настал, и вы начали есть. А вы просто свое фокусируете внимание, сознание на молитве, и тогда это лучшее очищение, чем просто... это моя вам рекомендация. Попробуйте посвятить день молитве, медитации, работе с родом. Ну, опять же, и те техники, которые я вам сказал, какую хотите, берите. Я думаю, что завтра надо Александру послать добрые мысли и пожелания в связи с его очередным днем рождения. А по поводу очищаться, я думаю так, что здесь подходит анекдот из серии «А как ты, мужик, расслабляешься?» «Да я не напрягаюсь». Вот для того, чтобы поменьше очищаться, нужно поменьше на себя всякой дряни насаживать. А для этого необходимо жить в осознанности, осознавать, кто ты, для чего ты, зачем и как. И тогда не надо будет много тратить времени на очистку, потому что и так все будет чисто и хорошо. По поводу силы, ты мне тут рассказал пойти на место силы. Зима сейчас, друзья мои, и под Питером повезли меня знакомые на место силы. Там реально древнеславянское капище, вот реально. Все там сделано очень интересно. Я такое вот увидел в первый раз, как там сделано, но там реально все работает. И помимо того места, где вот эти камушки стоят, оно открыто совершенно, там народ ходит, катаются там на санках и так далее. Там еще есть несколько интересных мест, которые мы тоже исследовали, и все там по уму сделано, но видно, что это не просто так все происходило. Так вот, к чему это все говорю? Тот, кто нас возил, он, ну, была такая осень, да, ни с того ни с сего, а тут снег выпал, и холодно по всей стране вдруг ни с того наступило. А он такой легкой куртеночки из машины вышел, гуляет, я смотрю, у него уши такие красные-красные уже стали, без шапки. Друзья мои, помните, зима на улице. Если вы решите под Карачуна пойти на капище какое-нибудь, место силы, помедитировать на улице, помните про свои уши, нос и другие выступающие предметы на голове и на своем теле. Утеплитесь. Если вы еще не готовы переносить холод так, чтобы вот подготовка достойно. Должна быть. Да, не забудьте об этом, пожалуйста. О том потом придется вас спасать. В общем-то, все вопросы и реплики мы озвучили, и наступает часть наша хорошая, когда мы желаем что-либо нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, сделай это красиво. Пожелай что-то светлое, доброе. Благодарю всех еще раз за то, что вы уделили время для познания, что же делать во время квантового перехода. Хочу сказать вам так. Мы не верим в то, что видим. Мы видим то, во что верим. Так вот попробуйте верить в чистое, светлое, в ваших родных, близких, знакомых, в вашем государстве, в той работе, которой вы занимаетесь, трудом, которым вы посвящаете свою жизнь, свою реальность. И запомните раз и навсегда, каждый человек – алмаз, который может очистить себя в той мере, в которой он очищен, через него светит вечный свет. Стало быть, дело человека не стараться светить, но стараться очищать себя, чтобы пропускать свет Творца. Об этом сказал Лев Николаевич Толстой. И сейчас наше самое главное – это вспомнить, что мы являемся Творцами, что мы можем управлять своей реальностью и поменять все вокруг нас, чтобы вокруг царила свет, любовь, гармония. И я вам желаю чисто, от чистого сердца вам и вашим родам и всем вашим близким света, любви и просветления. Я истинно надеюсь на то, что квантовый переход откроет вам много чего интересного, и вы получите неизгладимое удовольствие от того, как наша планета, матушка Земля, превоплощается и становится чище, красивее, а вы в это приложите огромные усилия с помощью знаний, техник, просветления, преображения и искренней любви, которую вы посылаете каждый день всем и каждому. Да будет так. Да будет так. Благодарю. Благопринимаю, приумножаю. Хорошо. Заканчивается наша передача. Я напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 18 декабря 2018 года, вторник. Как реализоваться во время квантового перехода? Это тема сегодняшнего нашего эфира, который заканчивается. Александр Жарков, Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. Я прощаюсь с вами. Также присоединяюсь к всему, что сказал Александр. Помните, что кванты просто так не переходят. И если они начали переходить, устремитесь за ними, обратите внимание, что же они там делают. Потому что они такие мелкие, такие юркие. Как бы там ни разбежались. Если разбегутся, мало не покажется. Поэтому внимательно следите, что переходит. Что происходит во время этого перехода. И главное, понимайте, как быть. Осознанность вам, любви и добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.